Глава 4. Чуть свет в этот день поднялся и генерал Кондратьев. Накануне он докладывал хозяину о ходе расследования по делу Топилина. Да еще в присутствии второго лица, как сам чекист его про себя называл, «бледной тени первого». А ведь существовал план, при котором этот второй вновь становился первым, а сам хозяин получал высокий международный пост и отбывал со всеми своими миллиардами. Да куда там, вцепился в страну как клещ, распробовал вкус безграничной власти и упивался, пуская кровь и своим, и соседям. А тут еще эта катастрофа. В кабинете находились также вездесущий глава аппарата правительства и руководитель научной группы, которая билась над топилинскими секретами. Так как начало беседы, прошло всего 2 недели, не предвещало легкого разговора, Кондратьев решил сразу выложить свой главный козырь. Нам удалось выйти на давних друзей профессора Топилина, а также врачей, супругов Глинских. Мы поработали с ними и выяснили, что они в курсе исследований, которые проводил Владимир Семенович. Тут генерал сделал паузу. Хотя и утверждает, что не принимали в них участия и вследствие этого не обладают исчерпывающей информацией по интересующему нас вопросу, а также что не получали от Топилина каких-либо материалов. Опять пауза. «И тем не менее, — продолжал Кондратьев, — мы попросили Глинских изложить в письменном виде все, что им известно, а также буквально вчера подготовили видеозаписи наших с ними бесед и соответствующие текстовые распечатки». Генерал извлек из портфеля 2 папки и положил по одной перед каждым руководителем, нисколько не сомневаясь, что в скором времени одна из этих папок попадет в руки главы аппарата. На самом деле, практически все было готово еще 4 суток назад, и его спецы ежедневно меняли даты на документах. Спешка была ни к чему, по возможности время следовало тянуть. С вашего позволения, 3-й пакет я передаю научной группе. Дождавшись кивка хозяина, он извлек из портфеля еще 1 папку и пододвинул ее ученому. «Надеюсь, эти документы помогут делу», — сказал Кондратьев. И добавил. «Позволю себе также заметить, что, с моей точки зрения, было бы целесообразно привлечь Глинских к работе над проектом». 4 пары глаз уперлись в 5-го участника встречи. «Да-да-да-да», — затараторил тот, — «я знаю Глинских, это весьма квалифицированные специалисты, уважаемые люди, они, несомненно, будут нам полезны». «Хорошо», — сказал хозяин. «А где сейчас эти Глинские?» Они вместе с 14-летней дочерью проживают неподалеку от больницы Склифосовского, где в настоящее время и работают. Условия проживания нормальные, обеспечение по нормам, установленным для ведущих специалистов. Отзывы со стороны коллег и больных положительные. В специальных материалах упоминаний не имеется. Разумеется, за ними ведется постоянное наблюдение, отчеканил Кондратьев. «Хорошая работа, генерал», — одобрил хозяин. «Что-то еще?» «Все остальные ниточки в разработке. Мы выявили всех оставшихся в живых, кто имел контакты с Топилиным, и не только с ним. В частности, всех, кто был на похоронах Бессонова, предполагаемого подопытного профессора. Я ранее докладывал, что он оказался последним посетителем Топилина перед тем, как к нему пришли мы, и не исключено, что профессор мог передать какие-то материалы именно ему. Но напомню, этот пациент скончался той же ночью, то есть в 1 сутки со своим лечащим врачом». «Весьма странное совпадение, вы не находите, генерал?» — спросил Тень. «И в чем причина смерти?» «Согласен с вами, совпадение может показаться странным. Смерть Владимира Топилина стала следствием обширного инфаркта, 2-го по счету. А у Федора Бессонова остановилось сердце во сне. Заключение местного врача, сердечная недостаточность, не вызвало сомнений. Не сомневались в естественной смерти его ближайшие родственники, так что вскрытие не производилось, похороны состоялись на следующий день. В ходе оперативно-следственных мероприятий по линии Бессонова каких-либо интересующих нас материалов обнаружено не было, и мы сосредоточили силы на других направлениях. Тем не менее, вероятности, что какие-то профессорские записи, скорее всего, на обычном электронном носителе, могли попасть через Бессонова к его супруге, а она передала их кому-то, допустим, во время похорон. Исключить этого нельзя. Наши специалисты ввели видеозапись, но попрощаться с этим человеком пришло такое количество людей, что уследить за каждым не было никакой возможности. Теперь их осталось всего несколько человек, так что мы на всякий случай работаем и с ними. Сейчас наш сотрудник беседует с одним из бессоновских знакомых. «Маловероятно, конечно, что из них удастся выудить что-то ценное», — заметил хозяин. «Однако я очень рад, что вы не отбрасываете никаких версий и даже малейших возможностей. Именно об этом я вас и просил. Так что продолжайте в том же духе, и у нас, я уверен, все получится», — заключил навечно второй. Кондратьев был более чем доволен итогом этой встречи и уже собрался отдать честь, как вдруг к нему обратился руководитель научной группы. «Господин генерал, чтобы и все наши медицинские версии были также отработаны, мы бы хотели получить образцы биоматериалов подопытного, пусть предполагаемого. Сможете помочь нам?» «Конечно, завтра же все организуем. Я свяжусь с вами через час, обсудим детали». Кабинет высшего руководства Кондратьев покидал в самом добром расположении духа. Если бы он мог предвидеть, что его ожидает в ближайшие дни, да что там, часы, то сильно бы огорчился и, вероятно, еще до наступления утра пристрелил бы ученого, которому неожиданно понадобился труп. Неприятности начались, едва генерал переступил порог знаменитого здания на Лубянке. В приемной его ожидали двое. Первым он пригласил в кабинет руководителя опергруппы по делу врачей, который сообщил об исчезновении дочери Глинских, Даши. Это было скверно, но не слишком испортило настроение. В конце концов, сами Глинские на месте, и никуда им не деться. Да и девочка-подросток едва ли далеко убежит. Не случилось ли с ней чего плохого? «Девочка симпатичная?» — задал он вопрос. Хотя понимал, что сейчас изнасиловать могут кого угодно. Женщин в Москве осталось катастрофически мало. Возможно, впервые за всю историю города. «А все по недомыслию власти», — признал Кондратьев, досадуя в том числе и на себя. «Сберегли своих псов, а о том, кого им потом дрючить, не подумали». «Да, она милая, уже достаточно развита», — ответил опер, привыкший понимать начальство с полуслова. «Но, думаю, Даша не стала жертвой насилия, тут другое дело». Генерал предложил, наконец, посетителю сесть, а сам расположился напротив у приставного стола. «Докладывайте подробно». Отдельно Дашу не вели, поэтому обратили внимание на ее отсутствие, лишь когда она не пришла домой ночевать. А на утро, то есть вчера, с заявлением об исчезновении дочери к нам пришли родители. Обратите внимание, только утром, хотя должны были забить тревогу еще с вечера. Наш сотрудник спросил их об этом прямо и получил невразумительный ответ. Да мол, такое поколение выросло, не думают они о родителях, и еще, что она встречалась с мальчиком, неким Артемом. В общем, у нас сложилось впечатление, что Глинские больше разыгрывают тревогу, чем по-настоящему переживают. Вот только актеры они никудышние. То есть причастны к побегу дочери, если называть вещи своими именами. Совершенно верно. Вот только побегу от чего и куда? Недовольных в столице хватает. Не все приветствуют наши усилия по наведению порядка и подготовке к долгой и тяжелой зиме. Родительские волнения насчет того, что девочке находиться сейчас в Москве вообще опасно, тоже понятны. Ну, так не оставляйте дитя без присмотра. Но все же этого, согласитесь, недостаточно, чтобы отправлять черти куда в неизвестность несовершеннолетнюю дочь. Должна быть еще какая-то причина. Вы правы. И в связи с этим обязан вам доложить, что девочку видел глава аппарата, и вы знаете, о ком идет речь. Думаю, он положил на нее глаз и уже имел короткий разговор с ее отцом. «Ах, вот оно что!» — нахмурился Кондратьев, которому об этом любителе малолеток было все известно, в том числе и то, что от тюрьмы он до сих пор уходил лишь потому, что пользовался особым расположением хозяина. «Тогда, пожалуй, ясно. И куда же она направилась?» «Не представляю себе», — честно признался следователь. «Но, думаю, это несложно узнать, если как следует прижать врачей. Мы пока обходились с ними деликатно и без вашего ведома не предпринимали более действенных мер». «Правильно. Глаз с них не спускайте, но никакого нажима. Пока. Я сам с ними позже поговорю. Что там еще по Даше?» Конечно, мы немедленно занялись поисками. Быстро выяснили, что накануне, то есть позавчера вечером, Дашу видели с каким-то парнем, вероятнее всего с тем самым Артемом, в районе Таганки. Вроде бы они пробирались пешком в сторону области. Кстати, Артем — личность примечательная, на него, как оказалось, у нас даже имеется досье. Он был нацболом, принимал участие в нескольких акциях. Осенью ему исполнилось бы 18. Почему «бы»? Потому что вчера он был застрелен гвардейцами возле МКАДа. И какой идиот это сделал? Командир патрульной группы Макаркин, и надо признать, не без оснований. Артема засекли, когда он выходил с рюкзаком из аптеки. В ответ на законное требование остановиться и предъявить документы, бросился на утек, а когда понял, что его преследуют, открыл по гвардейцам огонь из автоматического оружия. Ориентировки на Артема и Дашу были переданы опергруппам? Так точно. Вчера в 14 часов, как только мы установили их вероятную связь. К сожалению, многие патрули, в том числе группа Макаркина, в это время уже находились на дежурстве. Даши, надо думать, рядом с убитым не оказалось. Так гвардейцы и не подумали кого-то искать. Мы узнали об этом инциденте только сегодня утром из сводки. Разумеется, тут же выехали на место и прочесали все вокруг, но, увы, ничего, что указывало бы на присутствие поблизости Даши, не обнаружили. Плохо, друг мой, плохо. Однако я не думаю, что она могла уйти слишком далеко. Мы сможем ее найти, если вы даете добро на продолжение поисков. Ищите. Но не бросайте на это все силы. Для начала достаточно отрядить одного нашего человека к гвардейцам. Пускай они землю роют, это их задача. А у нас и здесь немало дел. Кондратьев задумался на пару секунд, а затем продолжил. А вы вот что. Сейчас уже вечер, самое время навестить Глинских. У меня еще есть дела, так что займитесь этим сами. Расскажите им об Артеме, выразите сочувствие, объясните, насколько опасно девочке находиться вне родительского дома и вне Москвы. Ну да вы и сами все понимаете. Понимаю, товарищ генерал, будет сделано. Разрешите идти? Идите. Потирая по привычке лоб, он подошел к окну, за которым было уже темно. Опять этот Макаркин, и все странным образом завязывается вокруг того городка. Артема ведь прикончили тоже неподалеку. Ох, не нравился генералу этот узелок. Его чекистский нос явно чуял недоброе. И тут он вспомнил о втором дожидавшемся приема посетителей. «Присаживайтесь и докладывайте, раз вы здесь, вам есть что сказать». «Так точно есть». Сегодня я опрашивал Сергея Тормышева и его жену Людмилу. Они знали Бессонова и были на его похоронах. О прошлом говорили уверенно, хотя и без охоты. Но факт получения каких-либо материалов категорически отрицали. И, по-моему, в этом случае не лгали. А вот на мой вопрос, встречали ли они кого из Бессоновых после катастрофы, как-то слишком поспешно ответили «нет». И в ходе дальнейшей беседы у меня только крепло ощущение, что эти люди что-то скрывают, что-то напрямую связанное с Федором Бессоновым, и притом немаловажное. Оперативник сделал короткую паузу. Но я бы не стал отнимать у вас время лишь из-за своих подозрений. Говоря это, дознаватель извлек из портфеля ноутбук, раскрыл его и включил. В доме Тормышева я установил пару жучков, а неподалеку ретранслятор. Как оказалось, не зря. 2 часа назад, просматривая сделанные записи, я обнаружил вот это. Он запустил нужный файл и развернул ноутбук генералу. Изображение в данном случае не важно, эта мини-камера закреплена под столешницей, тут главное — звук. Тем не менее, Кондратьев обратил внимание сразу на время съемки, зафиксированное снизу слева, 19:25. И услышал женский голос. «Сережа, идем ужинать». Топот, скрежет стульев, затем тот же голос. «Сколько наготовила?» — думала Федор. «Люда, мы же договорились!» Это был мужской голос. Та осеклась. «Да-да, прости, оговорилась, черти что лезет в голову». Она вдруг закашлялась, а потом полушепотом. «Неужели слушает?» «Уверен». Оперативник остановил запись. Дальше ничего существенного, прослушал все еще раз в приемной. «Я, как только это выловил, сразу к вам. Думаю, оговорка не случайна». «Да уж». Генерал был потрясен. Мысли вдруг заметались в его голове так, что, казалось, он слышит скрип собственных извилин. «Ваше соображение». Мне трудно представить, что речь может идти о Бессонове, даже учитывая все известные нам обстоятельства. Я лично видел его в гробу и могу засвидетельствовать под присягой, что выглядел он мертвее мертвого. И на кладбище я был. Да и времени с тех пор прошло немало, столько всего случилось. Тем не менее, пусть речь шла о каком-то другом Федоре, считаю необходимым навестить могилку и как следует прижать Тормышевых. «Да, это меняет дело». Кондратьев в минутной задумчивости тер шрам, словно отшелушивая все превходящие соображения, мешавшие сосредоточиться на главном. «Итак, сейчас 11:00 вечера. Выезжаем завтра в 7:00». Генерал уже был в своей тарелке и отдавал четкие указания. Группа захвата, гвардейцы, его оперативники, которые были в курсе расследования. Около 11:00 он позвонил руководителю научной лаборатории. «Двое ваших специалистов должны быть готовы к 6:30. За ними заедут. Операцию я возглавлю лично. Да, если желаете, можете присоединиться. Спокойной ночи». Ближе к полуночи генерал оказался, наконец, в любимом кресле. На столике перед ним, по обыкновению, стояла початая бутылка коньяка, тарелочка с дольками лимона, слегка присыпанными сахаром, и вазочка с курагой, изюмом и орехами. Молодуха поставила рядом большую чашку с дымящимся кофе, пепельницу, положила сигареты и зажигалку и была отослана. «Иди спать, меня не жди, утром встаю рано, управлюсь сам». После освежающего душа и первого глотка думала слегче и спокойней. Кондратьев заставил себя отбросить мысль о загадочном появлении некоего Федора спустя почти 9 месяцев после похорон. Что толку ломать голову, если завтра же все окончательно прояснится? А в этом он был уверен. Вместо того, чтобы гадать, кто бы это мог быть в действительности, опытный чекист пытался представить себе паутину, в центре которой находился теперь не покойный Топилин, а Бессонов, умерший или чудом воскресший, пока это не имело значения. Не генерал сплел эту паутину, но он располагал информацией, позволявшей связать некоторые ее звенья. Одна свежая ниточка вела к Тормышеву, другая — старая — к Макаркину, третья тянулась в прошлое фигуранта, четвертая — в его возможное будущее. Никаких случайных звеньев не существовало, и ни одна нить не висела в воздухе, она непременно соединялась с какой-то другой. Что предшествовало упоминанию имени Федор в доме Тормышевых? Генерал сделал глоток коньяку, чуть помедлил, закусил кружком лимона. Буквально за несколько минут до того, как он прослушал запись, в его кабинете прозвучала фамилия Макаркин, который пристрелил, как щенка этого нацбола, Артема. Логично ли было вписывать это очередное кружево в бессоновскую паутину? Вполне. Потому что неделю назад он лично допросил Макаркина и пришел к выводу, что эти двое, Макаркин и Бессонов, непостижимым образом связаны. Разные люди с непохожими судьбами, противоположными устремлениями и совсем не одинаковыми представлениями о жизни. Они казались спаяны настолько, что благополучие и даже само существование одного, во всяком случае, если речь шла о Федоре, в значительной степени зависели от поступков другого. Как жизнь даже очень крупного и сильного животного иной раз зависит от аппетита какого-нибудь прилепившегося к нему паразита. А Макаркин, по сути, таким паразитом и являлся. Генерал вспомнил, как в кабинет ввели крепкого мужчину. Он выглядел лет на 20 моложе Бессонова, даже когда тот был в гриме на телеэкране. Кондратьеву не нужно было вглядываться в большие карие глаза на красивом скуластом лице, чтобы понять, насколько этот человек напуган. И правильно, перед ним должны трепетать, в особенности, когда рыльца в пушку. Макаркин сделал блестящую карьеру в Мосгоррекламе еще во времена пасечника в кепке, которого благополучно пережил, продолжая служить в должности заместителя начальника департамента уже при следующем главе с постным лицом. Но генерала меньше всего занимали прежние грехи чиновника, его интересовало в подробностях, без утайки, история взаимоотношений с Бессоновым. Так что, когда они остались в кабинете вдвоем, смышленый Макаркин с готовностью отвечал на любые вопросы и выложил в итоге все, что знал. Вплоть до того момента, когда получил практически всю сумму, причитающуюся ему по решению суда от супруги Бессонова Татьяны, уже после смерти самого Федора. Откуда вдруг нашлись деньги, он понятия не имел, да это его и не интересовало. Зато генерал догадывался, не иначе, как от Петровского, финансировавшего исследование, что служило косвенным, но все же убедительным доказательством того, что подопытным был именно Бессонов. В заключении беседы Макаркин выразил полную готовность к сотрудничеству, более того, он с радостью выполнит любое поручение и, разумеется, сохранит содержание разговора в тайне. Из здания на Лубянке бывший чиновник, а ныне командир гвардейского подразделения, выходил едва несчастливым. Во-первых, он остался жив и невредим, да вдобавок удостоился рукопожатия и пожелания успехов в службе. Во-вторых, сам факт беседы со столь могущественным человеком, мелкой услуги с его стороны, в системе макаркинских жизненных координат дорогого стоил. А генералу после той встречи захотелось немедленно вымыть руки, он испытывал чувство брезгливости. Кондратьев хорошо знал эту гнусную породу людей, но Макаркин, пожалуй, выделялся даже на таком фоне. По мнению чекиста, он сочетал в себе качество комсомольца-карьериста, черствость старухи-проценщицы и бессовестность вымогателя. Неудивительно, что даже собственного двоюродного брата Макаркин лишил за долги квартиры и не особенно переживал, когда тот от безысходности спился и в конце концов погиб. Что уж говорить о Бессонове, который 6 лет назад имел несчастье занять у Макаркина крупную сумму и не смог вовремя погасить долг. Проценты тут же выросли вдвое, до 36 годовых. А потом, когда истекал очередной срок возврата, плюсовались к основному долгу, на который начислялись по новой. Порядочный по натуре Федор из кожи вон лез, перезанимал, чтобы уменьшить долг и вовремя выплачивать проценты, пока наконец не понял, что отдал Макаркину в общей сложности едва не вдвое больше, чем изначально занимал. И, несмотря на угрозы и запугивания, предложил тому обратиться в суд. В душе Кондратьев был на стороне Бессонова. Его восхищала жизнестойкость и благородство Федора, не говоря уже о его очевидном таланте и работоспособности. Чекисту не составило труда выяснить, откуда в нем все эти качества. Из пухлого досье, которое надежно хранилось в лубянских подвалах с советских времен, генерал узнал немало интересного, и многое его удивило. Как всемогущий КГБ допустил, чтобы боец такого уровня ускользнул из его сетей? Тем более, если сам сенсей, весьма уважаемый специалист, которого знавал и Кондратьев, хотя был на несколько лет моложе Бессонова, указывал на его исключительные способности и еще не до конца выявленные скрытые возможности. Правда, тот же сенсей в отдельной записке подчеркивал, что таким образом внутренние установки Ф. Бессонова, особенности его характера и сугубо гражданский, точнее сказать, пацифистский образ мыслей, не дают возможности рассматривать эту кандидатуру в качестве потенциального оперативного работника либо специального агента. И какого черта ГРУ уже после того, как стало известно об антисоветских настроениях Бессонова, допустило, чтобы он по собственной воле вместо обычных институтских воинских сборов прошел школу выживания? Да не где-нибудь, а в туркменских песках, неподалеку от местечка Тахта-Базар. Хотели перековать элементарная межведомственная несогласованность или, хуже того, извечная нездоровая конкуренция? Впрочем, теперь не это было важно. Сейчас генерал Кондратьев размышлял о том, какого противника, хотя бы чисто теоретически, он мог получить, если Топилину и в самом деле удалось на практике сложить двух Бессоновых, молодого и старого, со всеми их навыками и жизненным опытом. Фигура вырисовывалась колоритная, требующая к себе уважительного отношения. Чисто по-человечески Кондратьев понимал, что Федор в таком случае получил, в общем-то, то, что заслуживал. Как профессионал прекрасно знал, что такой новый Федор не опасен государству, в Москву он не сунется и, скорее всего, попытается покинуть Россию, уйдя подальше на Запад. Разумнее всего оставить его в покое и не мешать. Но как раз этого глава Министерства безопасности позволить себе не мог. Бессонов был теперь куда нужнее, чем прежде. Чекист потер лоб, выпил коньяку и вернулся к мысли о паутине. Он чувствовал, что Макаркин вновь всплыл не случайно, и связывающая его с Бессоновым нить не окончилась кладбищенским узелком, а продолжается. Такие драматические истории судьба имеет обыкновение не обрывать, а доводить до эффектной развязки. Возможно, был смысл привлечь к завтрашней операции Макаркина. На ловца и зверь бежит. Впрочем, уже ночь, поздно, пусть все идет своим чередом. Кондратьев докурил сигарету, допил остывший кофе и отправился спать. Утром, ровно в 7:00, генерал уже находился в джипе с охраной, и кавалькада из 5 машин под звуки сирен устремилась в сторону области. В ту самую минуту Федор Бессонов подъехал к съезду на обширную территорию торгового комплекса и уставился на огромный плакат, который гласил: «Собственность государства! Въезд, вход запрещен!» И ниже, чуть мельче: «Отоваривание без специального разрешения приравнивается к мародерству и карается по законам военного времени, патрулируется ГНР». А в самом низу, краской от руки и уже в адрес авторов плаката, были выведены несколько слов, самое мягкое из которых — «уроды». Шлагбаум, разумеется, давным-давно снесли. «Что же это за людоедская страна такая?» — подумал Федор, вспомнив, что Сергей Тормышев еще при первой с ним встрече именно об этом и предупреждал. Его внутренний собеседник тут же уточнил: не страна, а власть. В любом случае, чудом выжившим людям необходимо было всячески помогать и уж точно ни в коем случае не запрещать добывать одежду и пропитание. Но кто и когда в России вообще думал о людях? Въехав под пандус первого этажа, Бессонов припарковал пикап за углом одного из входов, на всякий случай, чтобы тот не бросался в глаза. Прихватил с собой фонарь с заранее подзаряженным аккумулятором и по замершему эскалатору поднялся на первый этаж. Начать он решил с супермаркета, рядом с которым, как и в лучшие времена, мирно стояли тележки. В самом магазине было чем дальше, тем темнее, как в пещере. Запахи от сгнивших продуктов не слишком раздражали, видимо, успели выветриться. И тут, на удивление, сохранился относительный порядок. Следы прежних посещений, конечно, были заметны. То тут, то там валялись случайно оброненные пакеты и жестянки, но катить вдоль рядов безжалостно дребезжащую в гулкой тишине тележку не составляло труда, и полки отнюдь не опустели. По всему было видно, что те немногие, кто побывал здесь до Федора, вели себя по-человечески, думая о других вероятных посетителях. Еще одно доказательство того, что выжили не только те самые уроды, но и приличные люди, которые просто не привыкли гадить. Бессонов выбирал продукты без спешки, рассматривая в свете фонаря срок годности на банках и упаковках. Он хотел запастись самым необходимым хотя бы дней на 10. Как вдруг, в этот момент он стоял у полки с растительным маслом, отыскивая пластиковую бутылку с оливковым, где-то впереди мелькнул свет и послышался шорох. Федор насторожился и расстегнул ветровку, чтобы легче было выхватить в случае необходимости пистолет. Верхнюю часть кобуры он срезал, оружие фиксировалось лишь тонким ремешком, который он теперь отстегнул. Не зря в перерывах изматывающих тренировок он спускался в клубный тир, чтобы поупражняться не только в стрельбе. Приловчился, к примеру, быстро выхватывать пистолет и производить прицельный выстрел. По нормам американских полицейских, если ему не изменяла память, на это должно уходить 0,6 секунды. Его результат был определенно не хуже. Но пока он оставил кобуру в покое, пещера вновь погрузилась в мрачную тишину. Он дотянулся левой рукой до нужной бутылки, положил ее в тележку и медленно покатил дальше. Сделал несколько шагов и тут услышал: «Эй, мужик, ты ведь не из патруля?» Голос был женский, немолодой и, как ему показалось, слегка нетрезвый. «Нет, я сам по себе». «Ну да, они отсюда обычно не суются, поджидают снаружи за санкции», — последовал кашель с каким-то бульканем. «Особенно если заметит, какую машину на стоянке или еще что подозрительное. Слышь, мужик, поди сюда, помоги девочке». «Девочка, это, надо полагать, вы?» «Да нет, тут и в самом деле девчонка, и ей нужна помощь, а того и гляди, помрет». Федор двинулся на звук голоса, и вскоре луч его фонаря выхватил из темноты вначале какой-то не очень чистый балахон с поясом посередине, обозначавшим намек на талию, а затем голову с копной нерасчесанных волос над припухшим лицом. Женщина зажмурилась и прикрыла глаза рукой. «Налюбовался? Выключи свой чертов фонарь, я сейчас открою дверь, тут светло». За дверью обнаружилась просторная комната, служившая когда-то подсобным помещением, а теперь явно переоборудованная под нужды нынешней его хозяйки. Большой стол посередине, наверняка из близлежащего мебельного магазина, был вытерт, на нем располагались початая бутылка красного вина, минеральная вода, фужер, два стакана, шоколад и конфеты в вазе, а также керосиновая лампа. Из мебели в комнате были также шкафы у стен, стулья, огромный и прибранный диван-кровать и еще два больших кресла. В одном из них полу лежала девочка лет 14. С первого взгляда, даже при тусклом желтоватом освещении, было легко определить, что ей не здоровится. Лицо бледное, чистый лоб покрывает испарина, в больших карих глазах застыл страх пополам с мольбой. «Ой, да ты совсем молодой парень, только седой. Но все равно, может, и поможешь, чем?» — заговорила женщина. Подходя к девчушке, Федор изобразил улыбку. «Ну, давай знакомиться, можно на «ты»?» Он положил ей руку на лоб, тот едва не горел. И это утром, причем, судя по испарине, температура еще немного спала, — подумал про себя Бессонов. «Можно, я Даша, а тебя, вас, как зовут?» «Меня зовут Федором, и со мной также можно на «ты». Вроде бы выгляжу я достаточно молодо, как считаешь?» «Да». «Так вот, Даша, у тебя, сама понимаешь, температура. А в чем причина, не знаешь?» «Наверное, это из-за раны». Она кивнула вниз. Правая штанина джинсов была разорвана выше колена, из дырки выглядывал краешек бинта, уже совсем не белого. «Нога болит?» «Да, жжет и как-то дергает». «Ладно, давай посмотрим, что там». «Сможете мне помочь?» — обратился он к женщине. «Кстати, как вас зовут?» «Клавдий. Только вот насчет помочь. Руки, блин, дрожат. А то бы я сама». «Ничего. Постелить что-нибудь на кровать вы сможете? Еще нужно больше света, салфетки и ножницы». «Это запросто». Клавдия взялась за дело. «Давай, Даша, я помогу тебе подняться и стянуть джинсы». «Но... какие тут могут быть «но»? Если стесняешься, то это сейчас совершенно ни к чему. Я, конечно, не врач, но первую помощь оказать смогу, приходилось. Так что можешь считать меня фельдшером». Пока Федор помогал девчушке осторожно стянуть узкие джинсы, Клавдия вполне справилась с поставленной задачей. Диван был застелен чистой простыней, на заботливо положенную подушку надета новая наволочка. Рядом стояли два стула. Теперь хозяйка ставила на один дополнительную керосиновую лампу. Не успел он подвести Дашу к дивану и уложить ее на левый бок, как на втором стуле появились бумажные салфетки, бинт и ножницы. «Есть где помыть руки?» Выяснилось, что Клавдия неплохо устроилась. В одном из смежных помещений располагалась комната для личной гигиены работниц с душевыми кабинками, туалетом, умывальниками, индивидуальными шкафчиками, зеркалами и прочим. Верхние слои повязки снимались легко. Федор следил за реакцией Даши. Но несколько последних, как он и предполагал, успели присохнуть к ране в отдельных местах. Девочка старалась терпеть, но уже морщилась. Не желая причинять ей дополнительных страданий, Бессонов смочил бинт водой из бутылки. Нужных медикаментов под рукой пока не было. Обождал немного, а затем быстро обнажил рану. Даша лишь успела ойкнуть. То, что увидел Федор, ему сильно не понравилось. Разрез был сантиметров 12 и сшит крайне неумело какой-то грубой нитью. Края сильно покраснели, сама рана сочилась, причем краснота начала расползаться по бедру. «По-хорошему, Даша, тебе нужно в клинику». «Нет-нет», — поспешно и с явным испугом в голосе перебила его девочка. «В Москву мне никак нельзя, пожалуйста». «Хорошо, успокойся и скажи мне, когда и как это случилось?» позавчера мы пробирались через какие-то завалы, тут не очень далеко. Я споткнулась и напоролась на какую-то железяку. Артем, это мой друг, у него с собой была маленькая аптечка, он дал мне какое-то болеутоляющее, промыл рану водой и как мог сшил. А потом пошел в аптеку за лекарствами, и его убили. Я видела. В глазах Даши тут же появились слезы. Ладно, после расскажешь. Как ты переносишь антибиотики? Пенициллин, например, и еще лидокаин. Да вроде нормально. Хорошо, Клавдия, где-то тут, если мне не изменяет память, должна быть большая аптека. Да, от входа направо 300 метров. Я туда, а вы вот что. Рану пока лучше оставить на воздухе, укройте только ноги. Ее придется как следует промыть и наложить новые швы. Думаю, это лучше сделать в ванной комнате, там вроде бы есть на чем. Пожалуйста, Клавдия, подготовьте все, и чтобы света было достаточно. Возвратившись через полчаса, в аптеке пришлось покопаться, Федор застал Дашу в той же позе, на боку, с закрытыми глазами. Но она не спала, девочку мучил жар. Замерить температуру можно и позже, а пока, не мешкая, следовало ввести антибиотик и, пожалуй, болеутоляющее. Сполоснув руки, Бессонов быстро и умело, сколько ему в прошлой жизни пришлось сделать уколов и даже бывало самому себе не счесть, подготовил тампон со спиртовым раствором, развел лекарство и наполнил шприц. Велел Даше повернуться на живот. Та слегка зарделась, но подчинилась беспрекословно, приспустил трусики и ввел препараты. «Не больно?» «Нет, у тебя рука легкая. Только когда лекарство шло, сильно чувствовалось». «Ну да, уколы не безболезненные, тут уж ничего не поделаешь». Он встал со стула и потянулся за небольшой коробочкой, которую принес вместе с медикаментами. В ней были наручные женские часики. «Вот тебе, Даша, часы. Сейчас около 9. Инъекции требуются каждые 6 часов, не реже. Обязательно следи за этим. То есть следующий укол не позже 3 дня, потом в 9 вечера». Что вводить, я на всякий случай запишу, если тобой будет заниматься не врач. «Как это? Будет заниматься? Кто?» Тут же всполошилась Даша. «Ты меня тут бросишь? Не возьмешь с собой? Ты ведь не в Москву едешь, правда?» Она уже чуть не плакала. «Не в Москву, но со мной тебе будет небезопасно». «Федор, пожалуйста», — взмолилась девочка, — «тут всюду небезопасно. Возьми меня с собой, я буду послушной. И родителям я обещала не возвращаться». «И правда, Федор, помоги девчушке», — вступила в разговор Клавдия. «Не такая уж она и обуза, да и веселее будет вдвоем-то. Ты, по всему, видать, парень порядочный. Где она еще такого теперь найдет? А то вокруг всякая шваль ошивается, чего угодно могут с девкой сделать». «Клавдия, да вы ли это?» Бессонов только теперь обратил внимание, насколько преобразилась хозяйка. На ней были новенькие брюки и стильный блузон, волосы расчесаны, лицо посвежело и казалось уже не таким опухшим от запоя. «Удивительно похорошели». «Ну так ведь мужик в доме», — улыбнулась та в ответ. «Ладно, позже поговорим, а пока займемся ногой». Они перешли в соседнюю комнату, уложили девочку на длинную скамью, подложив под голову небольшую подушку, и Федор принялся за дело. Он подготовил раствор перекиси водорода, йод, а когда раскладывал на застеленном салфеткой табурете иглы, нити, шприцы с ампулами и нехитрый инструмент, с которым умел обращаться, поймал испуганный Дашин взгляд. «Да не пугайся ты так. Постарайся, чтобы не было больно, хотя потерпеть придется. Я введу лидокаин, но не слишком много, чтобы желваки не помешали. В общем, можешь наблюдать. И если будет не в моготу, говори, не молчи». В свое время Бессонова обучали, что и как делать в подобных случаях. Но практики у него почти не было, поэтому действовал он с чрезмерной осторожностью, медленно, и провозился в итоге не меньше часа. Работой остался доволен. 5 аккуратных швов, кажется, надежно стягивали края чистой раны. Даша вела себя молодцом, временами жмурилась и постановала, но всеми силами старалась ему не мешать. «Ну, вот и все», — сказал он, наложив легкую повязку. «Вечером надо будет посмотреть». «Так ты возьмешь меня с собой?» — прямо спросила Даша, заглядывая ему в глаза. «Вы, мадемуазель, просто не оставляете мне выбора», — улыбнулся Федор. «Спасибо». В порыве благодарности девочка вдруг приподнялась, чмокнула Бессонова в щеку и тут же смутилась. «Рано меня благодарить, да и не за что», — ответил он. «За мной ведь будет охота, и она, не исключено, уже началась, так что я не лучший попутчик». «Ничего, убежим, я себя уже чувствую намного лучше». Температура у Даши и в самом деле спала, это было очевидно. Тем не менее, Федор вновь уложил ее на диван и велел засунуть под мышку градусник. «Когда хочешь уйти?» — спросила Клавдия. «Как можно скорее, я и так слишком задержался. Но все же мы должны вначале подкрепиться, как считаешь, Даша?» «Я за. Ты пока полежи, можешь даже немного поспать. Мы тут сами все приготовим». Уговаривать девочку не пришлось. Измученная всем произошедшим, она, едва закрыв глаза, провалилась в сон. Чуть погодя, Федор тихонько вытащил градусник. 37,5, не так уж и плохо. «Ты бы тоже отдохнул, я сама управлюсь», — сказала Клавдия. «Хочешь кофе?» «Хочу, но я не устал, так что можете мной располагать». Тем не менее, он с удовольствием развалился в кресле и вскоре прихлебывал отменный кофе, не растворимый, а свежемолотый, который хозяйка приготовила на газовой плитке в углу, приспособленном под кухню. И сама составила ему компанию, затеяв, полушепотом, чтобы не тревожить спящую, разговор. Вскоре Бессонов знал, что Клавдия осталась одна. Муж не пережил катастрофу, а сын получил приглашение от Фарланов и сейчас, должно быть, летел к какой-то звезде. Даже представить себе невозможно. До всего, что случилось, она работала в этом самом торговом центре. Тут и решила обосноваться. В Москву перебираться не желала. Знаю я, каково там, мне не подходит. И с ними, даже если бы Федор предложил, не поехала бы. Не девочка, чтобы бегать. Ну, а что за ним охотится, это ее почему-то не удивляет. Не моего ума это дело. «Ладно, ты посиди еще», — сказала Клавдия и занялась едой. Прикрыв глаза и наслаждаясь напитком, Бессонов вел спор со своим всегдашним внутренним оппонентом насчет девчонки. Мало того, что она наверняка ограничит темп перемещений и свободу маневра, так еще потребует ответственного к себе отношения и, вполне вероятно, подвергнется с ним дополнительной опасности. Но что касается вероятных угроз ее жизни и здоровью, еще неизвестно, с кем и где ей будет безопасней. Что же до темпа, то его потери определенно компенсируются именно более ответственным отношением к обеспечению этой самой безопасности, поскольку речь идет уже не только о нем. Самим фактом своего присутствия Даша способна уберечь от слишком рискованных поступков и таким образом снижает степень угрозы для самого Федора. Кроме того, случайных встреч не бывает, а все, что не делается, все к лучшему. «И то, что ты сейчас здесь сидишь и тянешь время, тоже к лучшему», — не сдавался оппонент. «Возможно, и определенно к неизбежному. Так что расслабься и прекратим бессмысленный спор. Все ведь уже решено, не так ли?» — поставил он точку. Клавдия, между тем, уже накрывала на стол, и Федор включился в работу. Потом они еще посидели и пошептались о том о сём. Заодно хозяйка поделилась кое-какой полезной информацией. Что патрульные машины совершают объезд обычно часа в 2-3 дня, в каждой по трое гвардейцев. Внутрь торгового комплекса наведываются примерно раз в 2 недели, не чаще, и только под прикрытием, когда второй автомобиль с бойцами дежурит у входа. Такой рейд проходил 3 дня назад, так что сегодня опасаться нечего, разве что на выходе. Разумнее, однако, было выбраться отсюда до 2, а время близилось к полудню. Пора будить Дашу, она спала уже больше часа. Выглядела девочка куда лучше, чем утром, и нога, по ее уверению, не болела почти. Надевать джинсы Федор ей категорически запретил, только какие-нибудь свободные штаны, а еще лучше юбку, такую, чтобы не сковывало движение. Так что Даше пришлось довольствоваться просторным хозяйкиным халатом, оставишь его после в магазине, где подберешь новую одежду. Поели сытно, с аппетитом, и в дорогу Клавдия дала им термос с чаем и бутерброды с крекерами. Прощались они так, будто знали друг друга не несколько часов, а несколько лет. На поход по магазинам Федор отвел полчаса, но провозились они в итоге дольше, Да девочке еще понадобилось зайти в аптеку. Зато приоделись. На Даше теперь была клетчатая шерстяная юбка, гольфы в тон и новые кроссовки. Бессонов сменил джемпер. Кое-какую одежду прихватили с собой, уложили пакеты поверх продуктов и двинулись к выходу с полной тележкой. А когда спускались на парковку, Федор почувствовал, что за ними следят. И что-то ему подсказывало, что не просто следят, а держат под прицелом. Он не остановился и на ходу, чуть склонившись к Даше, прошептал: «За нами наблюдают, не останавливайся. Запомни, как только подойдем ко входу, немного отстань, поправь кроссовку, например, и после не приближайся ко мне ближе, чем на 3 метра. Понятно?» Говоря это, Бессонов быстро расстегнул ветровку и отстегнул ремешок, фиксировавший пистолет. «Понятно», — испуганно сказала она. «И ничего не бойся». Толкая перед собой тележку, Федор прошел в приоткрытую стеклянную дверь и свернул налево к пикапу. И сразу увидел метрах в 20 большой черный внедорожник, возле которого различил фигуру в камуфляже и с автоматом на изготовку. Серого света, падавшего из-под пандуса от въезда напротив, было достаточно. Не сделал он и 3 шагов, как вспыхнули фары, и прозвучало вполне ожидаемое: «Стой! Руки вверх!» Бессонов остановился и поднял руки, как было велено. А про себя подумал: «О, Господи! Воистину пути твои неисповедимые!» Потому что узнал голос, а теперь разглядел и лицо. Перед ним был Макаркин, собственной персоной. «Паршин!» — крикнул тот кому-то за его спиной. «Есть там еще кто?» «Так точно!» — раздалось в ответ. «Девка! Веди ее сюда!» В принципе, Федору ничто не мешало сию секунду прикончить своего бывшего кредитора. Он не сомневался, что опередит его. Но, во-первых, еще кто-то вполне мог держать его на мушке. Во-вторых, могла пострадать Даша, которая сейчас выходила откуда-то из-за спины. Наконец, это бы смахивало не на самозащиту, а на убийство из мести. Стоя с поднятыми руками, Бессонов наблюдал, как крепкий парень, ростом под 2 метра, ведет под локоть Дашу. «Ты!» — Макаркин повел дулом автомата, нацелив его на федоровскую грудь. 10 шагов вперед! Руки не опускай и не вздумай дурить! Одно лишнее движение — пристрелю, и можешь мне поверить, не промахнусь!» «Как не поверить?» — Федор двинулся не спеша. «Ты же заядлый охотник!» «Тебе-то откуда знать? И что это ты, молокосос, мне тыкаешь?» «Каково обращение, таков и ответ». Он остановился на 10-м шаге и, посмотрев прямо в глаза командиру патруля, продолжил: «Что, дичь кончилась? Теперь на людей охотишься?» «Молчать!» — рявкнул Макаркин, у которого при виде Федора глаза от изумления едва не вылезли из орбит. «Черт побери!» «Кого-то напоминаю?» «Да уж!» Правда, тот был втрое старше и давно покойник. Нет, неспроста. Кондратьев расспрашивал меня Бессонове. «Кто такой Кондратьев?» «Генерал Кондратьев. Скоро ты с ним познакомишься». «Не думаю». «Все, заткнись. Стой, где стоишь, и не вздумай пошевелиться», — приказал Макаркин, не отнимая глаза от прицела. «Гречка! Я...» Водительская дверь приоткрылась, и показалась глава 3-го бойца. На вид парню не было и 20. «Выключи иллюминацию, аккумуляторы посадишь», — распорядился командир. «И глянь в ориентировки, нет ли чего в них об этой парочке». Фары тут же погасли. Здоровяк в этот момент сладострастно ощупывал Дашу. «Что ты делаешь, гад, прекрати сейчас же». «Паршин, отставить успеешь еще. Оружия у нее нет?» «Нет». «Сейчас обыщешь этого». Его прервал радостный возглас парнишки. «Есть!» — он вышел из машины с листком в одной руке и с рацией в другой. «На парня ничего нет, а девушка Дарья Глинская. При обнаружении надлежит немедленно доложить и доставить ее на Лубянку, в 1-й отдел. Докладываю». «Докладывай». «И уже Бессонову. Так что имею полное право пристрелить тебя на месте, как мародера». «Имеешь». «Ну тогда дивидендов от начальства не получишь, а это вроде и не в твоих правилах». «Ничего. Паршин, обыщи его осторожно, вроде на поясе что-то болтается». Дальше действия разворачивались с такой быстротой, что Даша даже понять не успела, что именно и в какой последовательности произошло на ее глазах. Для Федора же, наоборот, время замедлило свой бег, как всегда бывало в напряженные моменты его жизни. Вот молодой гвардеец забавно шевелит губами, едва не касаясь ими передатчика. Полный ненависти Дашин взгляд, но обращен он почему-то не на обыскивавшего ее гвардейца, а на Макаркина. А этот самый гвардеец подходит к нему справа, он уже в метре. Тогда Бессонов быстро опускает левую руку, привлекая внимание командира патруля, и тотчас оказывается за бойцом, который намеревался его обыскать. Выстрел, и первая пуля уходит в никуда, мишень успела исчезнуть. Еще один. Тренированная рука охотника рефлекторно, как Федор и ожидал, двинулась за добычей. Палец спустил курок, и вторая пуля застряла где-то в спине двухметрового паршина. А третий выстрел произвел уже Бессонов, в тот же миг выскочивший из-за живого щита. Пуля из Макарова вошла в левый коричневый макаркинский глаз, и теперь на капот и на радиатор автомобиля летели красно-серые брызги. А дуло пистолета уже смотрело на парнишку, оборвавшего доклад на полуслове и застывшего с рацией в правой руке. «Что за выстрелы?» — послышалось оттуда в наступившей вдруг тишине. «Пристрелили мародера», — подсказал Федор. «Пристрелили мародера», — повторил гвардеец в микрофон. «Оставаться на месте, мы подъедем, отбой», — скомандовала рация. «Отбой», — отозвался Гречка. «Жить хочешь?» — спросил его Бессонов. «Хочу». «Когда они подъедут, на чем и откуда?» «Максимум через 15 минут, но могут и минуты на 3 быстрее. От Кутузовского внешняя сторона МКАД почти чистая. У них заряженный Гелендеваген АМГ». «Даша, быстро в эту черную машину. А ты оттащи Макаркина из-под колес, мешает. И помоги второму, хотя, боюсь, уже поздно. Ваш командир, он что, пулями со смещенным центром тяжести стрелял?» «Обычно да», — кряхтя ответил парень. Он тянул труп в сторону от машины. Раненый Паршин еще стонал, лежа на животе, но из-под него уже растекалась большая лужа крови. «Будь здесь», — скомандовал Федор, усаживаясь на водительское сиденье и запуская двигатель. Ключи торчали в замке зажигания. «Подъедут, скажешь им правду, что мы направились в сторону белой дачи. Стереги тележку и пикап, ничего не трогай. Мы скоро вернемся». Затем бросил взгляд на оторопело глядевшую на него Дашу. «Пристегнись!» Сам быстро и умело подстроил сиденье, баранку и зеркала, защелкнул ремень безопасности и спокойно тронулся с места. Автомобиль, а это был «Шевроле Тахо», он прекрасно знал, как, впрочем, и множество других автомобилей. Бессонову не надо было заглядывать в техпаспорт или под капот, чтобы определить, какой там мотор и на что он способен. Он вдруг вспомнил, что когда-то тестировал очередное поколение этой модели в норвежском Заполярье, рядом с городком Тромсё. Замечательная была поездка. Хотя счет своим вояжам, как и машинам, на которых ездил, он давно потерял. Впрочем, сейчас это воспоминание было точно не ко времени, и Федор его решительно отогнал. Еще только выезжая из-под пандуса, он уже вполне чувствовал автомобиль, его габариты, энергоемкость подвесок, степень отклика на педаль акселератора, информативность руля и тому подобные нюансы. Он мог предугадать его поведение в любой ситуации, на какой предельной скорости и на какой именно угол следует повернуть баранку, чтобы вписаться в тот или иной поворот и управлять в автоматическом режиме, не задумываясь. Собственно говоря, это умение и было существенной частью его прежней профессиональной деятельности. На это он сейчас и делал ставку, первым делом отключив систему стабилизации. Она была ни к чему и могла только помешать осуществить задуманное. Бессонов миновал шлагбаум и вырулил на МКАД, в ту сторону, откуда приехал ранним утром. Не останавливаясь, он поднял глаза к небу и прошептал, осеняя себя крестом: «Слава тебе, Господи, и прости меня, Господи, душу грешную». Даша посмотрела на него с удивлением и сказала: «Тот, которого ты застрелил, это он убил Артема». «Убивать плохо всегда. В любом случае, радости от этого я, поверь мне, не испытываю». «А если он убийца, насильник, оставишь его в живых, а он продолжит убивать и насиловать, тогда как?» «Тогда суд и наказание, но не самосуд. Впрочем, какое теперь правосудие?» «Наконец сказано: мне отмщение и аз воздам». «Вот и воздалось этому, как его?» «Макаркину». «Да, Макаркину. Я ведь видела все. Артем просто побежал. Он даже автомат с плеча не снял. А этот ему в спину, гад». «В спину нехорошо. Стало быть, совпало. Я ведь просто оборонялся. Хотя причины пристрелить этого человека у меня и без того были. Но в итоге он получил сполна за все свои деяния». «Выходит, есть высший суд, как считаешь?» «Выходит, есть. Ну, я бы насчет этого не заморачивалась. Гад, он и есть гад». «Ну, считай, что успокоила. Это ведь первый человек, которого я убил за всю свою жизнь». Федор сказал это с грустной полуулыбкой. «Правда? Ты сделал это так ловко, будто только этим и занимался всегда». «Я это умею, но это не означает, что это мне нравится», — серьезно ответил он. «Понятно. А что это мы плетемся еле-еле? Мы разве не удираем?» — спросила Даша с тревогой в голосе. «Если захотят, а они захотят, то догонят нас в любом случае, так что попробуем их нейтрализовать». «Как это?» «Скоро увидишь». Бессонов остановил машину, но не стал переводить рукоять селектора в режим «парковка». «Ты только не пугайся и не мешай мне. Лучше держись за поручень». Даша обернулась. Не преследует ли их? А после схватилась за поручень справа сверху и наклонилась, чтобы посмотреть в боковое зеркало. В зеркало заднего вида непрерывно всматривался и Бессонов. Он остановился на пригорке, дорога позади была как на ладони. Правда, поднялся ветер, который гонял над асфальтом пыль с пеплом, но видимость была приличная. А пыль над дорогой ему, пожалуй, только на руку. Вроде он правильно все рассчитал, до нужного поворота оставалось 4 километра, и он постарается, чтобы преследователи нагнали его именно к тому моменту, когда он свернет. Пока же он волей-неволей возвращался в мыслях к происшедшему. Вообще-то Макаркина ему было жалко куда меньше, чем того воробья, которого он снял с ветки когда-то в ранней юности. Да, честно говоря, и вовсе было не жаль. Вот Паршин, фамилия запомнилась, другое дело, он ведь, по сути, подставил парня. С другой стороны, ничего другого в той ситуации он и не смог бы, пожалуй, предпринять. Да и убил своего же бойца сам Макаркин, так что пусть это будет на его совести. И нечего тут заморачиваться, как справедливо заметила Даша. Удивительно, однако, насколько спокойно, без истерики, отреагировала на гибель человека, каков бы он ни был, девочка. Что же ей пришлось увидеть и пережить, чтобы теперь воспринимать насильственную смерть, убийство, если называть вещи своими именами, как данность, как обыденное происшествие, вроде падения с велосипеда. Федор начинал осознавать, что представления о жизни и смерти у людей как-то вдруг очень быстро изменились. Вполне вероятно, что ему с его устаревшими понятиями будет сложно вписаться в новую схему существования. Но разве сам он после случившегося только что, всего несколько минут назад, не изменился, остался прежним? Пожалуй, нет. Но своим принципам он все же изменять не станет. Постарается не изменить. И то, что ему предстоит сделать очень скоро, это та же самооборона, вопрос выживания уже не только его, но и Даши. Но почему люди, при том, что выжили, можно сказать, единицы, продолжают убивать друг друга? «А это зависит от качества людей», — вмешался Федор номер 2. «Подумай, кто спасся, и заодно вспомни, что такое, особенно в России, большинство». «Да, это Бессонов себе представлял. И не раз об этом задумывался. Долгие века, еще до первого чудовища на российском престоле, Ивана Грозного, изгонялись и душились самостоятельные лучшие умы с немыслимо короткими по историческим меркам перерывами. Человеческая жизнь всегда стоила здесь недорого. Но что такое Грозный по сравнению со Сталиным, когда счет пошел на десятки миллионов жертв? И кто всегда оставался? Чуткие к посвисту кнута биомасса. А когда эта биомасса в силу естественных законов снова рождала смышленых, которые вновь высовывали головы, их опять срубали. И все же мысль Федор оборвал мгновенно, как только в зеркале обозначился несущийся на полной скорости Гелендеваген с включенными фарами. Теперь он не думал ни о чем, он действовал. Педаль газа в пол, и Тахо, взревев, устремился вперед. 5 секунд, 10, 20. Они уже летели почти на максимальной скорости. Разрыв сокращался, но не слишком быстро, так что пришлось отпустить педаль. 500 метров. Рано. 200. И вот он, поворот. Пора. Бессонов взял чуть левее, стабилизировал тяжелый автомобиль, а затем быстро, но плавно повернул баранку вправо. Преследовавшие находились уже примерно в сотне метров. Он успел заметить, как из правого окна высунулась рука с автоматом, когда Тахо с легким сносом кормы вписался в поворот и помчался вверх в его родной городок. Водитель «Мерседеса» едва не проскочил мимо, резко притормозил, вывернув руль и чуть не опрокинув машину, но все же смог возобновить погоню. Однако потерял темп и теперь старался наверстать отставание. Тюнинговый внедорожник вновь резко ускорился. Отлично. Взлетев на подъем, Федор применил контрсмещение, вызвав вначале занос, а затем легкое скольжение всем корпусом наружу поворота, и опять прибавил газ точно в тот момент, когда морда Тахо смотрела в узкий просвет между двумя бетонными блоками, на один из которых он отодвигал сегодня утром. Если бы Бессонов видел в этот момент расширившиеся от ужаса глаза Даши, то пожалел бы девчушку. Но поняв, что маневр вполне удался и траектория правильная, он уже опять смотрел в зеркало и видел, как тот, кто управлял Гелендевагеном, решил повторить его маневр. Но скорость была слишком велика, автомобиль занесло чуть сильнее, чем требовалось, и, главное, водитель слишком поздно увидел второй блок, который располагался под углом к первому. Он даже не успел затормозить. Гелендеваген сходу врезался передним левым колесом в полуметровую бетонную преграду, взлетел, из-под капота тут же вырвалось пламя, а затем, перевернувшись в воздухе, тяжело рухнул под откос в кювет. Приземлился он на корму, и взрыв прогремел в ту же секунду. В этот момент Федор разворачивался и, притормозив, поглядел на Дашу. «Ты как, нормально?» «Нормально, они... мы их нейтрализовали». «Я опять ничего не успела понять». «А тебе это надо?» «Ладно, как-нибудь объясню». Он уже ехал обратно, проведя Тахо впритык, как показалось Даше, к бетонным препятствиям. Справа догорала машина, но спасать там уже было определенно некого. «Сами виноваты», — сказал вдруг вслух Федор, словно оправдываясь за содеянное. «Гоняются за людьми, хотят убить. Так соизмеряли бы желания с возможностями. Да и Гелендеваген, между прочим, лучше подготовлен к таким вот маневрам, чем Тахо с его мягкими подвесками, так что шансы были, по крайней мере, равны». «Федор?» «Да». «Я вот только сейчас вспомнил, кого ты мне напоминаешь». «Да мало ли на свете похожих людей». «Нет, правда. Особенно теперь, когда ты за рулем. Очень напоминаешь, хотя тот был, конечно, старше». «Ну и кто же это?» «Ведущий телепрограммы про автомобили. Папа очень любил смотреть. Да и мы с мамой иногда к нему присоединялись. Ой, я даже фамилию вспомнила. Бессонов, кажется». «Да и этот самый Макаркин ее вроде называл. Ты не его сын? Или внук?» «Ну, если тебе так хочется, считай меня его внучатым племянником». «Постой, так его тоже Федором звали». «Ну и что? Допустим, меня и нарекли в его честь». «Ну, не хочешь, не рассказывай». Даша даже слегка надула губки. «Сообразительная девочка», — подумал Бессонов, а вслух с улыбкой сказал: Не хватало еще, чтобы ты вздумала на меня дуться. Да не дуюсь я. А машину ты классно водишь. Он научил? Позже, может быть, расскажу. А пока нам не до воспоминаний. Дай-ка лоб твой лучше потрогаю. Девочка доверчиво наклонилась к Федору. Температура была, но вроде не слишком высокая. Позже следовало ее все же измерить. А за временем следишь? Да. Даша тут же посмотрела на часы. 2:15. Хорошо, сейчас погрузимся, отъедем и поставлю тебе укол. А к Клавдии не зайдем, там удобней. Нет, время терять нельзя, к вечеру следует отъехать как можно дальше от Москвы. Они уже заезжали под пандус торгового центра, и едва свернув к тому месту, откуда совсем недавно выехали, увидели поразительную картину. У входа в магазин стояла Клавдия, а на груди ее рыдал боец Гречка. «Переживает, бедняга», — сказала она Федору, когда они вместе с Дашей выбрались из машины. «Я вышла, когда услыхала выстрелы. Боялась, с вами чего случилось. А вы как раз уехали». «Притаилась, смотрю, как этот суетится возле товарища». «Да поздно». А потом подъехали эти козлы на джипе, один выскочил, спросил о чем-то парня, и вместо того, чтобы успокоить, врезал ему в челюсть, велев ждать. Клавдия погладила Гречку по голове. Тот определенно успокаивался. «Он мне все рассказал, да вдруг как разрыдается. Молодой ведь совсем. Думаю, может, чайком его отпоить?» «Эх, Клавдия, добрая вы душа. Хотите, поите, конечно. Только схоронитесь где подальше. У нас времени совсем нет, так что мы сейчас же уедем, уж извините». «Понимаю. Гречка, подожди рыдать, помоги нам». «А эти на Мерседесе где?» — спросил парень, все еще всхлипывая. Эти не вписались в поворот. Вдвоем они быстро перегрузили содержимое тележки в кузов пикапа. На заднее сиденье Федор положил автомат, пару гранат, винтовку в футляре, бинокль, аптечку и пакет с термосом и бутербродами. А по ходу дела учинил Гречке настоящий допрос. Тот отвечал с готовностью, и было не похоже, что бы лгал. По его словам, обычно МКАД патрулирует 10 машин. Ну, теперь уже 8. Но почти на всех выездах из города оборудованы серьезные блокпосты, которые поддерживают постоянную связь с московским штабом. Ближайшая дорога, по которой можно объехать засады, — Боровское шоссе, но в Солнцево такая банда орудует, что и гвардейцы с ними не связываются. Следующий относительно безопасный выезд из города — по Новорижскому шоссе. Там развязка с МКАД полностью разрушена, поэтому туда никто не суется, — рассказывал парень. Но выехать на эту трассу можно, если свернуть чуть раньше, на Рублево. Дальше по Новой Риге будет полуразрушенный мост. Там даже предупреждение было. Проезда нет. Но на самом деле одна полоса, крайне левая, если по встречке, уцелела. Стремно, но проехать по ней можно. Если переберетесь, считайте, ушли. Хорошо. Я тебя по-человечески прошу, говори своему начальству, что хочешь, но про то, что сказал мне о Новорижском шоссе, ни слова. О Боровском, мол, мог рискнуть, а банде не знал, пожалуйста. Сможешь? Конечно. А вдобавок про Новую Ригу мне и знать не положено. Вот и хорошо. Я на тебя рассчитываю. Даша, садись в машину. Сейчас, минуточку. И обращаюсь к Гречке. У тебя телефон есть? «Есть, но тут нет связи, он только в городе стабильно работает». «Ладно, тогда я наберу на твоем мобильнике номер, а ты, когда окажешься в зоне приема, позвони, пожалуйста. Трубку возьмет Елена Вадимовна, моя мама. Просто скажи ей, что со мной все в порядке. Договорились?» «Договорились». Даша быстро набрала номер, сохранила его, записав заодно имя матери. Потом поблагодарила Гречку, поцеловала Клавдию и уселась, наконец, в пикап. Она явно погрустнела от одного воспоминания о матери, но слезы сдерживала. «Клавдия, спасибо вам и берегите себя», — сказал на прощание Федор, захлопнул дверь и направил автомобиль к выезду. Ехали они, впрочем, недолго. Проделав всего несколько километров по кольцевой, Бессонов съехал на площадку у какого-то разоренного кафе и припарковал машину за стеной, чтобы ее не было видно с дороги. «Пора заняться твоим здоровьем». Он вытащил аптечку, протер руки спиртовой салфеткой и принялся готовить инъекцию. «Опусти спинку сиденья, перевернись и задери юбку. Девочка повиновалась, слегка приспустила трусики и зажмурилась. «Нет, поднимись чуть выше, полностью облокотись на спинку и расслабься». Было не очень удобно, но ему удалось направить иглу под прямым углом. Подержав немного тампон на месте укола, Федор убедился, что крови нет, и велел Даше одеваться. «Не больно?» «Да нет, нормально. А нога?» «Ну, чувствую, конечно, но совсем не сильно болит. Вечером посмотрим. А теперь, Даша, вот что я должен тебе сказать. Мы отныне, хочешь не хочешь, одна команда, и выживать нам придется вместе. Это значит, что мы должны научиться действовать слаженно. Тебе вообще много чему придется научиться, потому что жизнь одного во многих случаях будет зависеть от того, не допустит ли ошибки другой. А пока не раздумывая, просто делай то, что я говорю». «Это я как-то уже усвоила. И готово. Научишь машину водить?» «Обязательно научу, но чуть позже. А сейчас берись-ка за дело». Бессонов дотянулся до футляра с биноклем на заднем сиденье и протянул его Даше. «Вот тебе отличный армейский бинокль. Обращайся с ним бережно. Я сейчас выйду на дорогу и буду ехать быстро. Нам надо поскорее добраться до съезда на Рублево. Твоя задача — внимательно следить за тем, что впереди, и сообщать мне обо всем, о препятствиях на пути, больших ямах, если заметишь, и главное, не идет ли кто навстречу. Да, и на обочину поглядывай, вдруг какая засада. Кстати, этот бинокль позволяет определять расстояние до объекта. В общем, сама разберешься». Не мешкая боли, Федор выехал на трассу и набрал скорость. По этой дороге он проезжал тысячи раз, правда, в обратном направлении. Сейчас пришлось двигаться по встречке, поскольку, по утверждению Гречки, внешняя сторона МКАД была почти чистой. Да и ездит ли теперь здесь вообще кто-нибудь, кроме гвардейцев? Слева, в двух левых рядах впереди, метров через 500, три сгоревшие машины, отрапортовала Даша, они подъезжали к Варшавке. «Молодец, спасибо», — похвалил ее Бессонов. «А сможешь, не отвлекаясь, ответить мне на пару вопросов?» «Смогу». «Почему тебя разыскивают? Ты вроде не похожа на малолетнюю преступницу». «Да не преступница я», — улыбнулась девочка. «Разыскивают потому, что я убежала, и родители, мы так заранее договорились, на следующий день написали заявление». «Интересно. Ты любишь родителей, они любят тебя, и тем не менее благословили побег». «Да, с грустью», — сказала Даша. «И я их люблю, и они меня очень любят, я у них единственная». Но оставаться мне было нельзя, и Артем их уговорил, да и меня тоже, он красноречивый был. В общем, это длинная история. А ты прибереги полную версию на вечер, а пока скажи в двух словах. Тебе угрожала опасность? Да, и мне, и маме с папой. Все началось дней 10 назад. Их не раз допрашивали, в доме был обыск, и они теперь всегда под наблюдением. Хорошо, что за мной еще не стали шпионить. А все из-за дяди Володи. Какого дяди Володи? Топилина. Он тоже был врачом, родители с ним дружили, праздники вместе справляли. О, Господи, как все же тесен мир, не удержался Федор. Ты его тоже знал? Знал, представь себе. Но ведь он же умер. Да, еще в прошлом году мы были на похоронах, а теперь вдруг эти из ФСБ стали разыскивать какие-то его материалы. Даже мой комп проверили, все диски пересмотрели и заставили маму с папой уйти из больницы и работать над чем-то другим. А они боятся. Ой, Федор, стой! Даша не успела произнести последнее слово, как Бессонов притормозил и стал сворачивать к обочине. Он уже догадывался, что она скажет. Навстречу едут сразу две машины, они еще в 3 километрах. «Молодец, девочка. И слава богу, что мы на пригорке, а не в низине», — подумал Федор. «Но где укрыться?» Это был непростой вопрос. Подходящих строений поблизости, как назло, не оказалось. Разве что автобусная остановка рядом с надземным переходом. Выбора не было, и он, переехав бордюр, задвинул пикап вплотную к тумбе перехода. По ходу движения их не увидят, но могли заметить машину в зеркале заднего вида. Корма предательски выглядывала. Хорошо еще, что она была в пыли и не особо выделялась на общем сером фоне. Но все же Федор скомандовал. «Даша, опусти спинку и осторожно, рану только не задень, переползи назад и не высовывайся на всякий случай». Сам он взял автомат, вышел, прикрыл дверь и лег, не раздумывая, прямо в пыль рядом с задним колесом, взяв оружие на изготовку. Очень скоро мимо просвистели два черных внедорожника. Было не похоже, чтобы из них кто-то вообще смотрел по сторонам, и тем более обратил внимание на пыльный автомобиль на обочине. Выждав, пока машина скроется вдали, Федор поднялся и попытался как следует отряхнуться. Пыль была на редкость въедливой. «Все, опасность миновала. Зря только пачкался», — сказал он, усаживаясь на водительское сиденье. «Перебирайся опять вперед, гляди в оба и рассказывай, чего же так опасались твои родители, если согласились на побег». Пока Даша устраивалась на своем месте, Бессонов вывел пикап на дорогу и набрал скорость. Осознав, насколько важна порученная ей задача, девочка теперь не отрывалась от окуляров, была сосредоточена и говорила медленнее, чем обычно. «Вообще они много чего боялись. Начать с того, что я девушка, а ты сам знаешь, каково сейчас женщинам в Москве. Честно говоря, не знаю. Я, видишь ли, многое пропустил, не был в столице после катастрофы ни разу. Короче, женщин в городе осталось очень мало, а мужчин, наоборот, очень много. Я тебе, если хочешь, потом расскажу, почему. Вот родители за меня и переживают. Но если раньше я каждый день была вроде как у них на виду, дом, школа, больница, все рядом, но теперь они работают в другом месте, отлучаться не могут, и мне туда нельзя. Хотя и это не главное. Недавно с папой разговаривал какой-то тип из больших начальников. Так он захотел за мной присматривать, охрану ко мне приставить, что ли. А потом, чтобы я с ним жила. Папа, конечно, возмутился, а вечером они с мамой это обсуждали и сказали нам с Артемом, что эта скотина так просто от меня не отстанет. Оказывается, папа лечил одну девушку, которая раньше с этим самым типом жила, так в итоге она умерла. Он сказал, депрессия, сама жить не хотела. «Понятно. Но куда вы бежали?» «Под Воронеж. Там нацболы устроили большую коммуну. Артем ведь нацболом был. Они независимы от Москвы, живут по своим правилам, по справедливости, и женщин там не меньше, чем мужчин». Артем каким-то образом с ними поддерживал связь. Я подумала, а может, и нам туда? «Нет уж, это без меня», — сказал Федор. «У меня, знаешь ли, давняя и стойкая прививка от любых проявлений большевизма, коммунизма, да и социализма тоже. Ты же не знаешь как-то?» «Поверь мне, знаю. По крайней мере, очень хорошо себе представляю. И как сейчас может быть, и как дальше будет, и чем кончится. То, что сейчас творится в Москве и что в последние годы происходило в России, тоже своего рода отрыжка большевизма. Будет желание, как-нибудь поговорим и об этом. Но если будешь настаивать, доставлю тебя в коммуну». «Нет, не надо, я уж лучше с тобой, если не возражаешь». «Конечно, не возражаю. Тем более, что ты только что, можно сказать, отвела от нас беду». «Рада стараться», — улыбнулась Даша. Они уже сворачивали на Рублево, и Федор сбросил скорость. За пикапом поднимался столб пыли, который ветер сносил вправо на МКАД. Если бы кто-то хотел засечь их автомобиль сейчас, сделать бы это было нетрудно. При въезде в поселок пришлось ехать совсем медленно. Несколько домов были разрушены, на дороге валялось множество обломков, но автомобиль пока вполне справлялся и полз уверенно. «Федор, а можешь остановиться где-нибудь в подходящем месте? Мне надо выйти». «Конечно, погоди немного». Он не хотел рисковать и вставать на открытом месте. Тем более, что метрах в 300 по ходу он приметил группу уцелевших строений явно коммерческого или производственного назначения, а в их числе ангар с распахнутыми настежь воротами. В них он вскоре и въехал. В ангаре располагался склад с каким-то оборудованием, несколько огромных ящиков и с дюжину коробов поменьше, так тут и пылились. Следов недавнего пребывания живых существ видно не было, так что он, заглушив мотор, скомандовал: «Мальчики налево, девочки направо, за ближайший короб далеко все же не отходи». Когда Даша возвращалась, он уже стоял у машины и встретил ее вопросом: «Не желает ли мадемуазель горячего чаю с бутербродами?» «Очень даже желает. Но тогда за дело». Федор потрогал Дашин лоб. Температура была, если и не нормальной, то определенно невысокой. Антибиотик справлялся. Пока он откидывал задний борт и укреплял поклажу, чтобы та не вывалилась, Даша отыскала бумажное полотенце и стояла наготове, чтобы накрыть стол. Ему очень понравилось, что девочка определенно проявляла инициативу и не нуждалась в понуканиях. Чай и в самом деле был еще горячим, так что они с удовольствием перекусывали, беседуя. «Знаешь, Даша, что меня в тебе приятно удивляет?» «Что же?» «Что ты не просто симпатичная и весьма сообразительная девочка, и это не пустой комплимент, а констатация факта, а что вдобавок способна изъясняться на нормальном русском языке, в отличие от многих твоих сверстников, которых мне доводилось слышать и которых я порой просто плохо понимал». «Спасибо. Я училась в хорошей школе, неплохо училась, к тому же люблю читать, у нас была отличная библиотека. Ну, и мама с папой. Федор, ты это слышишь?» «Слышу». Снаружи раздавался все нарастающий специфический гул вертолета. Бессонов подошел к воротам, жестом показав Даше, чтобы та не высовывалась наружу, и осторожно выглянул. Над МКАДом действительно летел вертолет в их сторону. Вовремя они решили перекусить. Под крышей их пикап не видно, пыль давно улеглась, да и ветерок не стихал, так что следы протектора на дороге с высоты обнаружить невозможно. Главное, чтобы пролетели мимо и подольше не возвращались. «Быстро они спохватились», — подумал про себя Федор. Он ни на секунду не сомневался, что вертолет выслан по их душе. Распоряжение о воздушном патрулировании отдал, конечно же, генерал Кондратьев. Причем немедленно, как только ему доложили об инциденте с жертвами у торгового центра. Чуть позже ему стало известно и о трех погибших в патрульной машине, перевернувшейся на въезде в городок, где он сам сегодня находился. Хорошо еще, что по его личному распоряжению два летных экипажа поочередно несли дежурство, и один готов был в любой момент подняться в воздух. То, что день будет тяжелым, чекист понял еще утром, стоя возле пустой могилы. Его подчиненные битый час перепроверяли, то ли это захоронение. У ямы суетились ученые, но ему уже все стало ясно. Федор Бессонов жив и, вполне вероятно, скинул с десяток, а то и больше лет. Непостижимо. Рациональный кондратьевский ум отказывался в это верить, однако факты, как говаривал один людоед, — упрямая вещь. Он с ужасом подумал, каково это — очнуться в могиле, и как Федору при этом удалось сохранить рассудок и выбраться наружу. Не иначе помогло провидение, в которое генерал, впрочем, не верил. Если не считать провидением, хорошо пусть счастливой случайностью, на редкость своевременное, судя по всему, падение камня с неба, который сдвинул гроб, поставив его почти вертикально, причем головой вверх. А если бы вверх ногами? Нет, об этом лучше и не думать. А вот тот факт, что за последние 10 дней в Москве и окрестностях не было зафиксировано ни одного падения метеорита, указывал на время, когда покойник ожил. Сколько же месяцев он провел под землей? Ну и ну. Генерал поймал себя на мысли, что невольно восхищается Федором и определенно ему сочувствует. В квартире Бессоновых, куда он отправился с кладбища, ему было достаточно одного взгляда, чтобы понять, тут кто-то жил, причем совсем недавно. Если они не разминулись, то максимум на пару дней, а скорее всего меньше, чем на день, потому что этот мужик, Тормашев, кажется, запросто мог вчера, после визита дознавателя, предупредить Федора, тем самым дав тому возможность ускользнуть. Но он с ним сейчас поговорит. Сергей Владимирович Тормашев и его супруга Людмила Васильевна никуда убегать не собирались, и генералу, ворвавшемуся к ним в дом со свитой, не особенно удивились, будто ждали. «Вы понимаете, что я могу вас расстрелять сейчас же, без суда и следствия, за сокрытие информации о человеке, которого мы разыскиваем?» — гневно спросил Кондратьев. Хотя расстреливать этих симпатичных пожилых людей ему почему-то вовсе не хотелось. Да и не было в том смысла. «Вы все можете, я не сомневаюсь», — ответил Тормышев, в глазах которого чекист не заметил страха. «Может, присядете?» «Хотите чаю или кофе?» — неожиданно и как-то просто по-человечески спросила хозяйка. «Кофе, пожалуйста», — сказал всемогущий министр. «Тяжело. Когда это он успел устать? Ведь не было еще и полудня», — опускаясь на предложенный стул у кухонного стола. И приказал, обращаясь к сопровождавшим его оперативникам: «Оставьте нас и прикройте дверь». Сергей Тормышев уселся напротив, Людмила заваривала кофе. «Насколько лет он выглядит?» — задал Кондратьев, волновавший его вопрос, не потрудившись уточнить, кого именно имеет в виду. «Лет на 20, ну или на 23 года, только он уже седой. Невероятно. Мы с вами говорим об одном и том же человеке, о племяннике Федора Бессонова», — уточнил Тормышев. «Так он представился?» «Да». «И при этом чертовски похож на самого Бессонова, не так ли?» «Да, так». «Как же назвался этот племянник?» «Тоже Федором». «А вам не приходило в голову, что это Федор Бессонов и есть?» Генерал принимал из рук хозяйки бокал и почувствовал, как они дрогнули. «Честно говоря, приходило, но в это трудно, просто невозможно поверить». «Да уж», — согласился Кондратьев, — с удовольствием делая очередной глоток горячего напитка, который был весьма кстати и прояснял мозг. «Вот как мы поступим. Сейчас я вызову следователя, того, который был у вас вчера. Вы честно ответите на все его вопросы». «Отвечу. Тем более сам Федор сказал мне ничего не утаивать, не быть партизаном на допросе». «Правильно сказал». «И подпишите стандартную бумагу о сотрудничестве». Кондратьев поднял руку, видя, что Сергей Владиленович собирается возразить. «Обязательно подпишите. Тем самым оградите себя от неприятностей и сохраните жизнь и свою, и вашей замечательной жены. Иначе даже мне трудно будет вас защитить. К тому же, между нами говоря, эта бумага мало к чему обязывает. Не те уже времена. Сам Федор сюда вряд ли вернется, так что будете раз в неделю писать рапорт, что тут у вас в городишке происходило, кого встретили или не встретили. Проформа все это, в общем. А вдобавок обеспечим вас связью. Глядишь, и понадобится. Согласны?» «Согласен». «Ну вот, хорошо». Дознание продолжалось более полутора часов с заполнением и подписанием бумажных формуляров. Следователь, получив свою чашку кофе и почувствовав настроение генерала, который не спешил возвращаться в Москву с плохими, по сути, новостями, вел допрос в его присутствии, добросовестно выясняя малейшие нюансы, которые могли помочь отыскать и задержать Бессонова, а также пролить свет на его чудесное воскресенье. Потом составляли фотопортрет разыскиваемого, уточняя каждую деталь с Тормышевым. Генерал потребовал прямо отсюда направить его всем постам с пометкой «Брать живым». Когда собрались, наконец, выезжать, поступило срочное сообщение о перестрелке у торгового центра и гибели двух гвардейцев. Услыхав фамилию Макаркин, Кондратьев подумал про себя: «Вот вам и эффектная развязка». Велел немедленно поднять в воздух вертолет, дописать в ориентировку на Бессонова «вооружен и очень опасен» и доставить к нему на Лубянку выжившего в перестрелке бойца. Известие об аварии и гибели еще одного патруля застало его в дороге. Очень скверно. Давненько гвардия не теряла пятерых за день. Не слишком ли, Федор? Он почему-то не сомневался, что и к этому инциденту причастен Бессонов. В чем убедился уже после того, как в его кабинет ввели дрожащего от ужаса Гречку, поведавшего генералу обо всем как на духу. За исключением, конечно, Новорижского шоссе. Парень сдержал слово. Вертолет пролетел почти над ними и направился дальше вдоль МКАД на северо-восток. Проводив его взглядом, Федор обернулся к Даше. «Быстро сворачиваемся и едем, пока он не вернулся». Теперь Бессонов гнал, не щадя подвесок пикапа. Временами трясло так, что Даша не то что смотреть в бинокль, а удержать его в руках не могла. Федор махнул рукой, мол, оставь пока это дело. Но очень скоро они вырулили на трассу и помчались на запад. Асфальт был покрыт ровным слоем пыли, и не похоже было, чтобы по нему кто-то в последнее время ездил. Метров за 100 до полуразрушенного моста над Москвой рекой Федор остановился и, вооружившись биноклем, осмотрел крайнюю левую полосу. По ней и в самом деле можно было проскочить, во всяком случае по тому участку, который был перед ним, как на ладони. Смущала только дыра посередине, почти на самом верху. С одной стороны там явно шла бетонная балка, а вот другой кусок полотна удерживался только на арматуре. Дыру вполне можно пропустить между колес. Если двигаться на высокой скорости, поврежденная плита не должна, не успеет обрушиться. Но что там дальше? Об этом можно было только гадать. Придется довериться словам Гречки, ничего другого не оставалось. Поэтому Федор убрал бинокль в футляр, велел Даше держаться покрепче за поручень и, если будет страшно, зажмуриться. Сдал немного назад, перекрестился и рванул на мост. Дыру они стремительно и благополучно миновали, даже не заметив, как в воду полетели куски бетона с асфальтом. Однако впереди их ожидал еще один весьма неприятный сюрприз. Последний пролет моста оказался смещен, скорее всего, в результате обрушения соседних конструкций. Бетонные плиты стояли на двух опорах вроде бы крепко, но сдвинулись, причем не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости, по часовой стрелке, разорвав дорожное полотно в начале и в конце пролета. Его передний край располагался по меньшей мере на метр ниже дороги, задний — на тот же метр выше. Вдобавок, если бы автомобиль продолжал мчаться прямо по крайней левой полосе, то неминуемо свалился бы в реку. По счастью, полоса справа на спуске осталась неповрежденной. На осмысление всей этой перспективы и принятие решения у Федора по-хорошему было меньше секунды. Пикап несся со скоростью не менее 130 км в час. Поэтому он не сбросил, а прибавил газу, одновременно приняв слегка вправо. Даша в этот момент и в самом деле зажмурилась, уцепившись руками за поручень. Удар после первого прыжка, когда они пролетели несколько метров, был тяжелым, но груженный автомобиль выдержал его, приземлившись на все четыре колеса практически одновременно. Пружины и амортизаторы, конечно, сработали до пробоя, но вполне обеспечивали дальнейшее движение. Так что Бессонов вновь выжал педаль акселератора и быстро выправил траекторию. А вот второе приземление казалось менее удачным. Под колеса попали бетонные обломки, так что пикап едва не перевернулся. Метров 20 он ехал на двух колесах, но, по счастью, крен кузова был не слишком велик, к тому же машина уже находилась на суше, на обычной дороге. Места для маневра было достаточно, и Федору не составило особого труда заставить ее встать на все четыре точки опоры. Он сбросил скорость, но останавливаться не стал, потому как сразу понял, что без повреждений не обошлось. Во-первых, он погнул рычаги передней подвески, руль теперь стоял криво. Во-вторых, вполне мог пробить картер двигателя, днищу досталось крепко. А надо было протянуть еще километра 3. Впереди справа располагался новенький с иголочки дилерский центр. Лучшего подарка и быть не могло. Так что лицо его в этот момент излучало спокойствие, если не сказать удовлетворение, как после чего-то очень приятного, когда полученное ощущение не хочется подольше отпускать. Взглянув на него, Даша была поражена и не спросила, что это его так радует, только потому что еще не обрела дар речи. За свою недолгую жизнь она испытала немало неприятных моментов и видела достаточно ужасов не в кино, а в реальности. Но за последнюю минуту, всего за минуту или даже меньше, успела трижды попрощаться с белым светом. Она зажмурилась, но подглядывала, а затем вдруг решила встретить неизбежное с открытыми глазами. Сначала ей показалось, что они неминуемо свалятся в реку. Спустя несколько секунд, когда машина оказалась в воздухе, и по низу живота разлился противный холод, что упадут и превратятся в лепешку. В какой-то момент, после первого удара, ее отвлекла от происходящего необходимость удержать в желудке чай с бутербродами. Еще через пару мгновений она поймала себя на мысли, что вот сейчас они уж точно перевернутся и начнут кувыркаться, пока не превратятся в отбивные. Затем посмотрела на Федоровское лицо и решила, что пора, наконец, сделать выдох. Федор заметил, что ей было дурно, и теперь она пытается восстановить дыхание. Выждав с минуту, он как можно мягче сказал: «Даша, все позади, успокойся и расслабься». «Уже? А вот ты скажи, отчего у тебя лицо такое довольное?» «Как отчего? Мы живы, вырвались из Москвы, да вдобавок впереди автосалон, а это именно то, что нам сейчас нужно. Ну, не подарок ли судьбы?» «Не знаю, может быть. Но я бы очень не хотела пережить еще хоть раз что-то подобное. Тебе, Федор, скажи честно, не было страшно?» «Было. Только конченые идиоты ничего не боятся». Он говорил серьезно, без улыбки. «Но мне ведь и легче было, чем тебе. Открою маленькую тайну. На пассажирском сиденье всегда страшнее, потому что не ты контролируешь автомобиль, а значит и ситуацию. Во всяком случае, я всегда именно так это воспринимал. А вот когда ты за рулем, совсем другое дело. Ты в такие моменты занят, тебе по-настоящему и некогда испугаться, и нельзя. Страх сковывает. Так что я могу тебе только посочувствовать и сказать спасибо. За то, что не мешала и даже не закричала. Ты удивительно смелая девочка». «Ну скажешь тоже», — улыбнулась наконец Даша. «На самом деле я жуткая трусиха, но автомобиль все равно хочу научиться водить». «Обязательно научишься. Вот только поменяем машину». Он обогнул стеклянный шоурум и подъехал к воротам сервисной зоны. Удивительное дело, строения, хотя и были покрыты толстым слоем пыли, но выглядели нетронутыми, снаружи не было заметно следов, какие обычно оставляют непрошенные визитеры. Центр будто когда-то закрыли, отправив персонал на каникулы, и никому он с тех пор не понадобился. Возможно, потому что стоял и стоит на пустыре, рядом с дорогой, по которой после обрушения развязки с МКАД и повреждения моста никто не ездит. Замок в двери рядом с воротами пришлось выбить, но сами ворота Федор не повредил, открыл их изнутри и, въехав, заботливо прикрыл за собой. Из сервисной зоны в шоурум они проникли беспрепятственно. Более того, разгораживала два помещения лишь сдвижная пластиковая штора, что было весьма кстати. Тут можно было проехать. Бессонов отлично знал, что ему нужно, и таких автомобилей в салоне оказалось два — черного и серого цвета. Он выбрал менее приметный, серый, с бензиновым двигателем, который, по мнению Федора, был предпочтительней дизельного в грядущие холода. «Как тебе эта машина?» — спросил он Дашу. — «Позволю себе обратить внимание на тот факт, что это настоящий внедорожник, способный на подвиги, плюс к тому же в нем комфортно, как в салоне первого класса. И под капотом целый табун. Всегда о таком мечтал». «Большой, как монстр, но мне нравится. Я буду называть его Моней». «Ну, как пожелаешь. Берем?» «Берем». Ключи нашлись быстро, главное ведь знать, где искать. А вот аккумулятор сел, так что пришлось подтаскивать второй, благо все было под рукой. Пока Даша стирала пыль с передних кресел из панели приборов, Федор снял сиденье третьего ряда, они им ни к чему, только место в багажнике занимают, и сложил второй ряд, получив ровную и вместительную площадку. Затем отыскал манометр и насос, работающий от бортовой сети, и выровнял давление в шинах. Подумал, не сменить ли сразу стандартную всесезонную резину на зимнюю с шипами, но решил отложить это дело. Все же до снегопадов, по его прикидкам, было еще далеко, по меньшей мере месяц, хотя холодало буквально с каждым днем. Сегодня температура не поднималась выше плюс 10, а ведь конец июля на дворе. Топлива в баке нового авто, как водится, оказалось мало, только чтобы выехать за ворота. Но Бессонов еще в своем городке обзавелся ручным насосом с длинными шлангами и скачал НЗ из баков двух других машин. До ближайшей заправки хватит. Потом немало маневрировал в тесном зале, к удивлению Даши, ничего не задел, хотя и казался слоном в посудной лавке, и подъехал почти вплотную к пикапу. Перегружая свой боевой и продуктовый запас, Федор вдруг почувствовал, что его телу не хватает ставших уже привычными тренировок. Мышцы определенно тосковали по нагрузкам. Надо будет обязательно выкраивать хотя бы пару часов в день на занятия, где бы и в каких условиях они ни находились. Вертолет заметила Даша. Пока он возился у машины, она рассматривала сквозь пыльное стекло окрестности. А когда Федор откликнулся на ее зов и подошел, винтокрылую машину уже было видно невооруженным глазом. Пилот долетел аккурат до разрушенного моста, сделал над ним круг и взял обратный курс. Очень вовремя. Отъезжая от дилерского центра, Бессонов решил проверить, работает ли навигационная система. А вдруг? Она бы им была весьма кстати. И к немалому его изумлению система функционировала. После обычной задержки по электронной карте на цветном дисплее уверенно пополз небольшой красный треугольник. «Представляешь, Даша, она работает!» «Кто?» — удивленно спросила девочка, отвлекаясь от бинокля. «Система глобального позиционирования, навигация, проще говоря. А это означает, что если не все, то некоторые спутники уцелели и продолжают добросовестно нам служить. И облака, и пыль им нипочем. А еще это означает, что нам с собой будет проще ориентироваться. Хотя, думаю, карты мы взяли все же не зря». «Здорово», — отреагировала Даша. И вновь, посмотрев в бинокль, доложила. «Через 6 километров заправка. Заедем?» «У нас еще четверть бака, так что отъедем подальше от Москвы, на этой трассе их предостаточно». Остановились на АЗС они только через 50 километров. На всем пути, сколько Даша не оглядывалась, она не заметила ни малейших признаков жизни. Все вокруг было серо и мертво. Чтобы хоть отчасти развеять уныние, Федор включил аудиосистему. Из динамиков полилась негромкая, спокойная мелодия с диска. Нарушив безмолвие, она поначалу лишь усилила грусть, но, по обоюдному согласию, они не стали ее прерывать или искать музыкальные темы повеселее. И вскоре уже вслушивались с удовольствием. Осталось ведь на земле и что-то красивое. Федор наполнил бак и, на всякий случай, 20-литровую канистру. Когда укладывал ее в багажник, расслышал шум подъезжающей машины. Большой корейский внедорожник двигался со стороны области, и было ясно, что направляется он на эту самую заправку. Показав стоявшее рядом Даши взглядом на пассажирское сиденье, та поняла все без слов и юркнула в машину. Бессонов отстегнул ремешок на кобуре, захлопнул крышку багажника, приоткрыл заднюю дверь, автомат также был теперь под рукой, и стал ждать. Черный автомобиль остановился у резервуара с соляркой в 7 метров. Мотор тут же заглох, и вскоре из машины вышел мужчина 40. «Здравствуйте, молодой человек!» Он широко улыбнулся и поднял в приветствие руки, одновременно демонстрируя таким образом добрые намерения. «Здравствуйте!» Незнакомец сделал пару шагов вперед, заметил на переднем сиденье Дашу, кивнул ей учтиво и сказал: «О, я вижу, вы с девушкой. И куда путь держите?» «Далеко», — уклончиво ответил Бессонов. Мужчина производил странное впечатление. Он был на голову ниже Федора, но коренаст, широк в плечах и с небольшим животиком, который при виде девочки немедленно втянул. Одежда, выльнившая камуфляжная форма, такую в свое время любили носить охранники. Тельняшка и старый берет, голубовато неопределенного цвета в придачу, выдавала в нем то ли бывшего десантника, то ли еще какого спецназовца. Чем он определенно гордился. Из-под берета выглядывали кое-как остриженные светлые волосы. Светлыми были и брови над маленькими синими глазками, которые постоянно перескакивали с одного объекта на другой, больше секунды ни на чем не задерживаясь. Довершали портрет слегка вздернутый, но мясистый нос и губастый рот. При этом всякая деталь не слишком вязалась с остальными, их сочетание никак нельзя было назвать органичным, что делало лицо каким-то неправильным и неприятным. К тому же само это лицо удивительным образом не подходило фигуре, то есть выглядел мужчина, можно сказать, несуразно. «Какое-то ходячее недоразумение», — подумал Федор. «Но, может быть, первое впечатление и в самом деле обманчиво? А то ты сотню раз в прежней жизни не убеждался, что как раз наоборот», — встрял вдруг его вечный внутренний оппонент. «Да, но это еще не повод быть невежливым». «Ну, не хотите, не говорите», — продолжал между тем человек в хаке, не снимая с лица улыбку. «Я спросил об этом, по правде сказать, просто чтобы завязать разговор. Поверите ли, 3 месяца не перемолвился ни с кем словечком, а на этой заправке вообще никого ни разу не встречал. В общем, разрешите представиться, Станислав, подполковник в отставке, если угодно». Он протянул руку. «Федор, а девушку как зовут?» «Девочку зовут Дашей». «Замечательное имя». Он помахал ей рукой и, дождавшись ответного жеста, спросил. «Вы ведь не спешите?» «Ну, как вам сказать?» «Да и куда теперь спешить-то? Погодите несколько минут, я залью солярки, а мы пока хотя бы немного побеседуем». Мужчина изобразил едва не умоляющую гримасу и принялся за дело. Говорил в основном он сам, Бессонов отделывался лишь короткими фразами. Речь шла главным образом о погоде, о грядущих, без сомнения, сильных холодах. А еще Станислав сообщил, что тут на 100 верст окрест не сыскать живого человека. Во что не особенно верилось или не хотелось верить. «Знаете что?» — сказал мужчина, закрывая лючок бака. «А не согласитесь ли вы стать моими гостями хотя бы на сегодняшний вечер? Дело к ночи. Куда вы сейчас? А я один в большом доме. Буду очень рад и наговорюсь, простите за прямоту, на год вперед. Взамен обещаю хороший горячий ужин, выпивку по желанию и горячий душ. У меня ведь есть и генератор, и проточный нагреватель, и даже домашний кинотеатр. Соглашайтесь, не пожалеете, я тут всего в 30 километрах от шоссе». Предложение было, что и говорить, заманчивым. Да и не такой уж он неприятный человек, особенно когда улыбается, промелькнуло в федоровской голове. Он решил озвучить перспективу Даши. Девочка пожала плечами и сказала тихо, чтобы слышал только Федор. «Одна бы я ни за что с таким типом не поехала. С тобой другое дело. К тому же теплый душ». «Спасибо за приглашение», — сказал Бессонов, подходя к Станиславу. «Нам трудно от него отказаться, так что поедем за вами». Ехали они 40 минут, причем Федору приходилось отставать, чтобы не глотать пыль. Нагнали они Станислава уже у 2-этажного коттеджа, когда тот отворял железные ворота. Видно было, что когда-то дом стоял за высоким забором, от которого остались лишь бетонные столбы. Теперь между ними была натянута стальная сетка с колючей проволокой в несколько рядов. «Осторожность, знаете ли, не помешает», — словно угадав мысли Бессонова, сказал хозяин. «Гости ведь могут быть и незваными, и не такими приятными, как вы. Заезжайте». Припарковались они на обширной площадке возле парадного входа. Станислав закрыл ворота и, прежде чем пригласить их внутрь, попросил: «Пожалуйста, оставьте огнестрельное оружие, если оно у вас есть в машине. В доме вам ничто не угрожает. У меня, знаете ли, свои принципы. Сам вхожу только безоружным». В подтверждение своих слов он расстегнул и распахнул куртку, демонстрируя, что на поясе ничего не болтается. «Надеюсь, вы меня поймете и не обидитесь». «Да, понимаю», — ответил Федор, снимая ремень с пистолетом и ножом. «Проходите, будьте как дома, осматривайтесь, а я пока запущу генератор», — сказал подполковник, исчезая в боковой двери, которая вела, по всей видимости, в подвал. Первый этаж представлял собой совмещенный с кухней огромный зал, который был обставлен, следовало признать, со вкусом. Интерьером наверняка занимался профессиональный дизайнер. Декор был подобран таким образом, что даже тяжелая мебель красного дерева не скрадывала, а подчеркивала просторность помещения. Впрочем, сейчас, в сумеречном свете, проникающем сквозь большие пыльные окна, комната казалась какой-то нежилой и неприветливой. Внимание Федора привлекла катана, точнее, одна из ее разновидностей, с длиной клинка никак не меньше 70 сантиметров. Меч, как и положено, лежал на специальной деревянной подставке на каминной полке. Неплохой знаток японского оружия, Бессонов не удержался, снял его и бережно выдвинул на треть из ножен. Посмотрел, разочарованно вздохнул и положил на место. Катана оказалась самой настоящей, но безнадежно испорченной неправильной заточкой. Занимался этим явно не специалист, который использовал какой-то грубый абразив. Полотно было обезображено многочисленными царапинами, а со острия удален самый ценный, по сути, слой стали. Он подошел к Даше, которая выглядела уставшей, потрогал лоб, кажется, температура немного повысилась. Посмотрел на часы, около 8 вечера. В этот момент по периметру зала и над кухонной плитой вспыхнули лампы подсветки, и зал сразу преобразился в лучшую сторону. А вскоре появился и хозяин. «Дом, скажу вам честно, принадлежал моему бывшему шефу. Богатый был Буратино, я его охранял», — сообщил Станислав. «Но катастрофу они с женой не пережили, так что теперь я здесь распоряжаюсь. Ну что, займемся ужином? Лично я толком и не обедал. Руки можно помыть здесь», — он указал на дверь в ванную комнату. «А уж после я наложу нагреватель, и вы сможете как следует, не торопясь, помыться. Не возражаете?» «Нет», — сказала Даша. «Как пожелаете. Вы хозяин и распорядитель», — поддержал ее Федор. «Но и мы прибыли к вам не с пустыми руками. Кое-что у нас в машине имеется, я сейчас принесу». Бессонов возвратился минут через 5 с небольшой коробкой, в которой стояла бутылка портвейна. Лежали добрый кусок хамона, твердый сыр и галеты. Девочка в это время наполняла кастрюлю водой, а Станислав доставал с полки макароны. «Если не возражаете, я быстро ополоснусь холодной водой», — сказал Федор. «Не спешите, у нас тут есть дела. Просто откройте кран, наверху установлен бак, подождите немного, пока не протечет желтая вода, трубы ржавеют, а потом лейте, сколько требуется, свежее полотенце на полке увидите», — ответил Станислав. Ванная комната оказалась весьма просторной, с джакузи. Первым делом Бессонов открыл кран. Вода поначалу была даже не желтой, а коричневой, и казалась чертовски холодной. Но это ничего, только взбодрит. Он разделся до пояса и минут 5 ждал, пока струя не станет относительно прозрачной. Затем убавил напор, взял с полки кусок мыла и с удовольствием принялся смывать с рук, с лица, с шеи сантиметровый, как ему представлялось, слой пыли. Вода уже не казалась ледяной, доставляла приятные ощущения. Федор намылился еще раз и, фыркая, вновь подставил под кран шею. И в этот момент услыхал, как в большой комнате что-то грохнулось об пол. Прислушался. Больше никаких звуков. Быстро смыл остатки мыла, машинально закрыл кран, схватил полотенце и вытирался, уже шагая к двери. А когда отворил ее, застыл на пороге. Настолько неприятная, мягко говоря, картина предстала его взору. Даша с заклеенным куском скотча ртом была ловко привязана к стулу возле обеденного стола. Быстро же он успел. В ее больших влажных глазах застыл ужас пополам с ненавистью. Рядом валялся второй стул, который она, скорее всего, перевернула ногой, чтобы привлечь внимание Федора. «Еще раз молодец, девочка». В метре от нее стоял, неловко поигрывая той самой катаной, освобожденной от ножен, Станислав. Лицо его преобразилось и теперь не выглядело неправильным, обретя своеобразную гармонию, естественную отвратительность. Глазки-пуговки стали колючими и, наконец, перестали бегать, остановившись на Бессонове. Улыбку сменила кривая ухмылка, от налета добродушия не осталось и следа. Только взглянув на клинок, в котором отражались точки искусственного света, Федор моментально просчитал ситуацию и оценил ее как серьезную, очень серьезную. Пускай отвратительно заточенный, но это был острый меч. И пускай в руках дилетанта, но он все равно нес смертельную опасность. Тогда, в то же мгновение, никто из них не произнес еще и слова, Федор раздвоился. Внутри себя, разумеется. Перед Дашей и Станиславом стоял сейчас второй номер. Он существовал в реальном времени, и ему было дозволено нести любую ахинею, лишь бы оттянуть начало неизбежной схватки. Для самого Федора время, второй раз за день, замедлило свой бег. Он готовился. Глаза неотрывно следили за катаной. Со стороны могло показаться, что он заворожен поблескиванием стали. А внутреннему взору предстал бурный поток, который в следующий миг растекся по равнине и успокоился, превратившись в озеро. Брошенный в воду камушек летел все медленнее, время почти остановилось. Камень потревожил гладь и вызвал первую волну — вдох, затем вторую — выдох. Легкий ветер вдруг соткал из тумана лик старого японца. Федор узнал его, хотя видел лишь раз в жизни. Немыслимое количество лет назад, когда был совсем юнцом. Да, это был великий сенсей, мастер Ямура-сан. Как он оказался в СССР и кто уговорил его посетить полулегальную секцию карате, школьник Бессонов не знал, да и мало это его интересовало. Но запомнил преподанный урок на всю жизнь. Мальчишкам Ямура-сан показался тогда не просто старым, а дряхлым. Казалось, он еле шел, сгорбившись и опираясь на трость, да еще забавно отфыркивался чуть не после каждого шага. За ним следовал японец помоложе, который бережно нес завернутую в темную материю катану. Ребята недоумевали, почему их наставник бьет такие низкие поклоны, но выполняли его требования и также кланялись, хотя и улыбались про себя. А когда мастер вышел, отбросив трость, в центр татами, случилось чудо. Он глубоко вздохнул, сложив руки, палец к пальцу, и, прикрыв глаза, резко выдохнул и вдруг распрямился, превратившись в другого человека, человека, готового к бою. Сказал что-то резко помощнику, который передал меч их учителю, принявшему его с глубоким поклоном. Потом показал всем зачем-то большой палец правой руки, жестом велел тому подойти и нанести удар, и указал при этом на голову. Катана была острейшей, в этом не приходилось сомневаться. Наставник резко взмахнул мечом, держась за рукоять двумя руками, и столь же стремительно опустил его косым ударом на голову старого сенсея, затормозив в миллиметрах от виска. Ямура-сан даже не шелохнулся. Вместо этого он свирепо посмотрел на тренера, произнес нечто коротко и грубо, дав понять, что наносить удар следует по-настоящему. Они видели, как учитель даже побледнел, скорее от того, что не мог ослушаться, но и позволить себе убить человека он тоже не мог. Но все же принял решение. Вера в мастерство японца победила. Отошел на прежнюю позицию, вздохнул и на выдохе нанес сильнейший удар в то же место. И тут случилось второе чудо. Клинок только что был у виска, а в следующий миг оказался прижат тем самым большим пальцем к бедру старого сенсея. Причем меч уже не находился в руках нападавшего, а словно висел в воздухе перпендикулярно бедру, удерживаемый, разве такое возможно, всего одним пальцем. Продемонстрировав это, Ямура-сан сделал какое-то неуловимое движение ногой, перехватил катану левой рукой, затем с коротким поклоном передал помощнику. Потом сошел с татами, взял трость, сгорбился и зафырчал, как прежде. В тот день Федор понял, что защищаться можно от любого холодного оружия, даже от катаны, и решил этому научиться. Хотя по его тогдашним представлениям, ему едва ли когда-нибудь грозила смертельная схватка с соперником, вооруженным древним самурайским мечом. До сих пор и в самом деле не грозило. Никогда и ничего не бывает случайно. Все, что запоминает человек, любое событие, невзначай полученную информацию, всякий навык, все имеет значение и в определенные моменты обретает особый смысл. Бессонов это знал, а теперь подспудно и сразу принял еще один факт. У него одна жизнь. ни до и после воскресения, а просто одна. То, что он пережил когда-то и о чем сохранил память, и то, что вновь стал молодым, и то, что происходит сейчас и чему суждено сбыться в будущем, это его судьба. До ноября прошлого года он чего-то не успел, выходило так. Поэтому должен благодарить Бога за то, что линия жизни не прервалась в гробу, что с неба упал камень, и должен делать то, на что способен, даже не ведая, к чему предназначен. После урока, преподанного мастером Ямурой, он еще много чему научился, попутно осознавая, что возможности человека действительно едва не безграничны, во всяком случае в том, что касается управления собственным телом и контроля над ситуацией. Он не просто овладел многими приемами из разных школ, позволяющими противостоять самому грозному оружию. Ему удалось постичь куда более тонкое искусство мгновенно расслабляться и, наоборот, концентрироваться, а главное — ощущать течение времени. Если бойцу не дано управлять этим потоком, то он может стать тем камушком, от которого расходятся волны. Он был готов. Клинок перестал бессмысленно перемещаться в опасной близости от Даши, застыв у ее шеи. «Она мне сразу понравилась. Прямо какой-то подарок судьбы», — заговорил Станислав. «Нежное личико, каштановые волосы. И эти апельсинчики», — он переместил катану к девичьей груди. «Я знаю, что скоро они дорастут до моего любимого второго размерчика. Так что я решил оставить ее себе, а тебе придется исчезнуть». «У меня есть встречное предложение», — сказал Федор номер два. «Ты сейчас же освободишь девочку, извинишься, и мы уедем. В таком случае обещаю сохранить тебе жизнь». «Но я почему-то так и думал». «Ты хоть знаешь, с кем связываешься? Я Голубой Берет, мастер рукопашного боя, и обучил немало сопляков вроде тебя». Ну, как говорил герой одного фильма, я хавал береты на завтрак. «До Шварценеггера ты явно не дотягиваешь», — ухмыльнулся подполковник. Да, Федор не успел нарастить нужную мышечную массу, но и той, которая имелась, было, пожалуй, достаточно, чтобы справиться с несколькими такими негодяями. Торс его выглядел весьма рельефно, без капли жира, и внушал по меньшей мере уважение. «Если ты такой крутой, отложи меч, разберемся, как мужчина с мужчиной. Покажи, на что способен». «Была у меня такая мысль, а теперь ее нет. Зря ты вышел без рубашки. Да и глаза твои, они мне не нравятся. Зачем мне рисковать, пускай даже по малости? Разрублю тебя, и дело с концом». «Катаной не рубят, а режут, болван», — подумал про себя Бессонов, который уже успел воссоединиться. А вслух произнес: «Тогда нападай. Только сделай одолжение, отойди от Даши, не равен час заденешь». Три неспешных шага вперед, и Станислав притормозил, подняв меч и держа его перед собой. Он явно осторожничал. Федор также двинулся навстречу, но успел лишь шагнуть, как противник внезапно бросился на него и нанес удар. Бессонов отпрыгнул назад и вправо, но острие катаны все же успело царапать левое плечо. Немедля более подполковник тут же взмахнул мечом и нанес второй удар, оказавшийся последним. Федор перехватил клинок, зажав его в ладонях и перенаправив энергию в горизонтальную плоскость. Развернулся влево, словно следуя за мечом, а правой ногой нанес удар по туловищу нападавшего. Тот отлетел метра на три и упал на спину. Катана была в руках Федора, но он отложил оружие к стене, решив не устраивать кровавой бойни. Безоружный Голубой Берет особой опасности не представлял. Хотя оправился от удара довольно быстро и встретил подходившего Бессонова уже на ногах в боевой стойке. Федор остановился в полутора метрах от него, с интересом и как бы со стороны наблюдая, что будет дальше. Станислав пошел в атаку, сделал обманный финт левой рукой, а ребром правой ладони попытался нанести сильнейший удар по Федоровской шее. Но удар был с легкостью отбит, к тому же бывший десантник оказался на расстоянии ближнего боя, чего в схватке с бойцом муай-тай допускать категорически не следовало. Ничего не ведавший об этом подполковник тут же получил два удара локтями по правому плечу и по голове, которые заставили его отпрянуть и зашататься. Но мужик он был крепкий, удержался на ногах и на свою беду вспомнил, что в правом кармане свободных брюк, на такой вот непредвиденный случай, у него имеется маленький пистолет. Когда Федор увидел, что именно извлекает из брючины Станислав, он сделал вывод: этот цирк пора прекращать. Рука еще только шла вверх, а палец не лег на курок, как Бессонов левой ногой выбил оружие, причем вверх, чтобы противник слегка развернулся в его сторону и раскрылся, а тыльной стороной правой руки нанес молниеносный удар под левую грудь. На самом деле, он прежде и не допускал, что ему когда-либо придется применять этот простой и страшный прием против живого человека. Ведь бил он не просто в грудь, как это могло показаться со стороны. Вся энергия удара была сконцентрирована дальше, за грудной клеткой, в сердце. И это сердце прекратило биться в тот же миг, а скорее всего и разорвалось, либо его оторвало от аорты, потому что изо рта через секунду потекла кровь. Станислав в последний раз с недоумением взглянул на Федора, сделал еще пару каких-то нелепых движений, мозг пока продолжал отдавать команды, опустился на колени и повалился на бок. Бессонов нагнулся и приложил пальцы к его шее. Признаков жизни не было. Тогда он подошел к Даше и одним движением сорвал со рта скотч. А пока развязывал ее, понял, что у девочки истерика. Она рыдала в голос, хотела что-то сказать, но издавала только нечленораздельные звуки. Опустившись возле нее на колени, Федор приобнял Дашу, погладил, пытаясь успокоить. Та тут же положила голову ему на плечо, прижалась, вцепившись в плечи, как в спасательный круг, но продолжала плакать. «Будет тебе, Даша, успокойся. Поплакала и довольна. Я-то думал, тебе уже ничего не страшно. Ты ведь сильная и смелая девочка, я в этом убедился. И никакого успокоительного тебе не требуется, правда?» Даша продолжала вздрагивать. Ее бил озноб, но дышала она уже ровнее, и можно было разобрать, что она шепчет. «Лучше бы надо было мне улететь с Фарланами. Зачем я осталась? Чтобы меня рано или поздно изнасиловали и убили. Никто тебя не изнасилует и не убьет. Я этого не допущу. Мы вместе этого не допустим, верно?» «Да. Вот хорошо. А теперь довольно рыданий, у нас есть неотложные дела. Мне вот, допустим, холодно и надо одеться». Он отстранился от девочки, держа ее за плечи, посмотрел в глаза и спросил: «Ну, ты в норме? Успокоительного не требуется?» «Не требуется». Даша еще всхлипнула, глаза были на мокром месте, но слезы уже не текли. «Просто я сильно перепугалась и за себя, и за тебя, когда он напал на тебя с этой саблей. Это катана, японский меч. Неважно, я была уверена, что он тебя убьет». «Так ведь не убил же?» — улыбнулся Федор. «Не убил. И это было самое удивительное. Я такого даже в кино не видела. Скажи мне, есть что-нибудь, чего ты не умеешь?» «Есть, конечно. Я не умею, к примеру, вальсировать». «Чего не умеешь?» — удивилась Даша. «Танцевать вальс. Так и не научился, представь себе». «Ну я же серьезно». «И я серьезно. Но сегодня нам, пожалуй, не до танцев, так что, раз ты успокоилась, займемся делами, уже почти 9. «Мы уедем сейчас же?» «Думаю, что нет, если не возражаешь. Нам нужно почистить перышки, поесть и отдохнуть, а утром двинемся в путь. Поступим так. Я уберу этого из дома, он нам тут ни к чему, а ты пока приведешь себя в порядок». «Честно говоря, мне очень хочется под горячий душ», — поспешила вставить Даша. «Могу понять. Рану, в общем-то, мочить не рекомендуется, но мы ее обернем чем-нибудь, а ты постараешься, чтобы вода не попала». «Постой, у тебя же кровь на плече». «Да ерунда, царапина». «Все равно лучше ее продезинфицировать. В шкафу я, кажется, видела йод». Девочка поднялась и направилась на кухню. Все-таки конкретное дело — это лучшее лекарство от истерики. Даша нежно прикладывала смоченный в растворе йода кусочек бинта к бессоновскому плечу и даже дула на ранку, справляясь, не сильно ли щиплет, чем заставила его улыбнуться. В кухонном шкафу нашлась и пищевая пленка, которую Федор наложил поверх повязки на Дашиной ноге. Какая-никакая, а все-таки защита. Наладить горячий душ также не составило труда. С такими проточными нагревателями ему не раз приходилось иметь дело. А когда девочка отправилась в ванную, он отыскал на втором этаже одеяло, завернул в него труп, закинул его на плечо, тяжелый гад, и вынес во двор. Потом вернулся за лопатой, вновь взвалил на себя страшный сверток и вышел с ним за ворота. Неподалеку он приметил уже несколько готовых, невесть каким образом появившихся, ям. В одну из них опустил тело подполковника, засыпал его и по обыкновению поблагодарил Бога за то, что остался жив, и попросил прощения. На душе у него было все же гадко. Если бы Бессонов знал, что во дворе всего под метровым слоем земли покоится истинный хозяин дома, которого еще в первые дни хаоса хладнокровно прикончил его же телохранитель Станислав, то избавился бы от малейших угрызений совести. А если бы ему стало к тому же известно, что рядом лежит хозяйская жена, которую, прежде чем она покончила с собой, подполковник неделю насиловал, тот прожил бы, пожалуй, еще меньше. Все это, однако, было ему неведомо, и успокаивался он тем, что просто спасал себя и беззащитную девочку. Управился Федор быстро, так что, когда вернулся в дом, Даша еще наслаждалась горячим душем. Он успел стереть следы крови с паркета, положить на место катану и разжечь камин. Дрова находились рядом, а в зале было довольно холодно. Потом он подумал о пистолете, который выбил из рук Станислава и обнаружил его рядом с мойкой. Бессонов не считал, что хорошо разбирается в огнестрельном оружии, но вспомнил, что это отечественный ПСМ, пистолет самозарядный, малогабаритный. Действительно небольшой, удобный и притом, пожалуй, не менее грозный, чем его старый добрый Макаров. 5,45-миллиметровая пуля, если ему не изменяла память, имеет сволочную особенность разворачиваться, попадая в тело, и обеспечивает, если не смерть, то большую рваную рану на выходе. Кстати, этим пистолетом можно снабдить Дашу. Не успела она об этом подумать, как она появилась на пороге ванной с влажными волосами, довольным лицом и в каком-то махровом халате почти до пят. «С легким паром», — поприветствовал он ее. «Спасибо», — ответила Даша и, показав на халат, сообщила. «Нашла в шкафу. Великоват, зато в нем удобно и тепло». «И правильно, я бы тебе предложил еще какие-нибудь носки надеть, если бы у меня были подходящие». «А у меня есть...» «Ой, ты камин разжег, здорово! Что это у тебя за пистолет, Станислава?» Она тут же помрачнела. «Да. Я думаю, что он нам пригодится. Тебя надо вооружить. Завтра покажу, как с ним обращаться». «Ладно. Пока я мою руки, будь добра, постели что-нибудь на диван. На втором этаже есть белье. Давно пора сделать укол и обработать ногу». Повязку Федор снял без труда. Рана была чистая и подсыхала. Краснота спала, дело явно шло на поправку. Да и температура 37,2 была, по его мнению, вполне приемлемой. Смазав шов тонким слоем антибиотической мази, он наложил легкую повязку и сказал: «Все на сегодня, жить будешь. Думаю, что со следующим уколом можно обождать до утра». «Спасибо, доктор», — улыбнулась Даша. «На здоровье. Чувствуешь себя нормально?» «Вполне. Тогда я отправляюсь в ванну, а ты, если не трудно, приготовь чего-нибудь горячего. Есть очень хочется». «Будет сделано, только ты не спеши, чтобы я успела». Он и не спешил, поймав себя на мысли, что, по сути, впервые с того самого дня, как покинул кладбище, в его распоряжении оказался полноценный горячий душ. Не надо было поливать себя водой из черпака, можно было просто стоять под струями сколько хочется. И он стоял, закрыв глаза. Потом намыливался, тер себя мочалкой и снова стоял. Вода будто смывала все отрицательные эмоции, очищая не только тело, но и душу. Возможно, он нежился бы так бесконечно, если бы до него не донеслось из-за двери: «Федор, извини, ты скоро?» «Да-да, 3 минуты». Надев чистое белье и новую фланелевую рубашку, Бессонов почувствовал себя словно заново родившимся и хихикнул, подумав о том, что с новыми рождениями можно и повременить. Стол приятно удивил Федора. Закуски были симпатично разложены на двух блюдах. Два прибора, тарелки и полотняные салфетки располагались друг напротив друга. У каждого по два бокала. Чуть в стороне стояли портвейн и бутылка с минералкой. А довершала картину горящая толстенная свеча. Он развел руками. Восхитительно! Правда? В этот момент Даша водружала на стол дымящееся блюдо с макаронами и тушенкой. Правда? Ты, оказывается, еще и замечательная хозяйка. Спасибо, я только учусь. И у тебя отлично получается. Федор разлил по бокалам воду и взялся за бутыль портвейна. Хотя выпивать тебе не положено, не по малолетству, а потому что организм накачан антибиотиком. Думаю, что глоток поистине божественного напитка не повредит. Это настоящий выдержанный порто. Распробуй его не спеша. А если скажешь, что он тебе не понравился, я обижусь, замкнусь, и чтобы не делать харакири, пойду допивать его в ванную комнату, утирая банным полотенцем скупую мужскую слезу. Даша рассмеялась, а он разлил вино, поднес бокал к носу, с упоением втянул знакомый аромат и произнес: «Ну что ж, за знакомство». «Господи, Федор, это же было сегодня утром, а кажется, прошло уже 100 лет». Они чокнулись. Бессонов прокатил напиток во рту, а затем с удовольствием сделал глоток. И сразу, не удержавшись, еще один. Портвейн был очень хорош. Посмотрел на Дашу. Вначале она лишь пригубила вино, забавно наморщив носик, затем сделала небольшой глоток и через некоторое время сказала: «Очень вкусно. Я никогда такого не пробовала. Терпко, немного сладко, но действительно вкусно. И сразу так тепло внутри». Успев хорошенько проголодаться, ели они поначалу молча. Потом стали обмениваться шутками, подкладывая друг дружке в тарелки. Дашины щечки зарумянились, она определенно повеселела, вмиг отбросив пережитое за день. Помыв посуду, заварили чай и уселись поближе к камину. Опытному журналисту не составило труда разговорить девочку, а та, наверное, еще никогда не имела такого внимательного слушателя, и даже на самые неприятные вопросы, заставлявшие вспоминать то, о чем ей хотелось навсегда забыть, отвечала охотно. Задавая точные вопросы, выражая, когда требовалось сочувствие, подбадривая, Бессонов складывал безрадостную картину столичной жизни до и после катастрофы. Некоторые детали, о которых Даша говорила спокойно, заставляли его внутренне содрогаться. Но он продолжал бы это, пожалуй, самое интересное в своей жизни интервью еще не один час, если бы не заметил, что девочку сильно клонит в сон. «Спасибо за интересный рассказ», — сказал Федор, — «но на сегодня достаточно. Пора спать. Мы еще успеем наговориться. Пойдем наверх, помогу тебе устроиться». «Сейчас, минуточку, только почищу зубы». Наверху было уже теплее. Когда он поднимался за одеялом и почувствовал холодную сырость, сразу включил в двух комнатах электрообогреватели. Маломощные, рассчитанные в том числе на питание от генератора, они все же обеспечивали сносную температуру. Правда, в большой спальне с просторной кроватью, куда он поначалу хотел определить Дашу, еще было зябко, не выше плюс 17. Так что он предложил ей более скромную, зато теплую соседнюю комнату с диван-кроватью, помог застелить постель и пожелал спокойной ночи. «Федор, ну ты же будешь рядом?» «Да, на той самой королевской кровати. Я вообще-то люблю, когда в спальне прохладно». «Если можно, оставь приоткрытую дверь, мне так спокойнее будет». «Конечно». «А ты скоро ляжешь?» «Скоро. Я только проверю генератор, чтобы мы тут к утру не окоченели, и посижу немного внизу у камина. Одну сигарету могу себе позволить». «Хочешь, оставлю пока у себя включенную настольную лампу?» Даша кивнула утвердительно, а он чмокнул ее в лоб и, прикрывая дверь, сказал: «Сегодня тебе уже нечего бояться, поверь мне. Так что залезай под одеяло и засыпай». С генератором все было в порядке, и топлива в баке должно было хватить до утра. Так что Федор подбросил в камин пару поленьев, налил себе еще немного портвейна и расположился у огня, крутя в пальцах сигарету. Он задумался над тем, насколько слабо до сих пор представлял себе то, что случилось. Рассказ Даши его потряс. Под тарелкой они прошли вместе с Артемом в ясный морозный день. На небе еще было солнце. И очень скоро Даша могла отправиться в переход, но никому об этом не сказала, решив остаться, потому что ни Артем, ни мама с папой приглашения не получили. Сколько же семейных трагедий разыгралось в тот зимний месяц, подумал, узнав об этом Бессонов. Зато Дашины родители, как ценные специалисты, получили приглашение от правительства в убежище второго уровня. Как вскоре выяснилось, это были неплохо оборудованные подземные помещения, примыкающие к закрытой, некогда правительственной ветке метро. Вообще правительство, как могло, начало готовиться к Армагеддону еще в декабре, первым делом прекратив поставки нефти и газа за рубеж, во всяком случае за деньги. Сырье экспортировалось только в обмен на продовольствие, технику и еще чего-то там полезное, какие-то изделия и конструкции. В результате не только в Москве и Подмосковье, но и в других регионах в короткий срок были накоплены огромные запасы топлива, склады ломились от товаров и продуктов с длительным сроком годности. Почему в таком случае выжившим людям запрещалось брать даже в обычных магазинах то, что им было необходимо, Даша понять не могла. Хорошо снабжалось и убежище, в которое семья Глинских спустилась за день до катастрофы. Но там очень скоро обнаружилась другая проблема. Бригада врачей, в которую входили супруги Глинские, обязана была следить за состоянием здоровья полицейских и военных, которые располагались тут же под боком. А это были в основном молодые мужчины, в подавляющем большинстве холостые и бездетные. Так что скоро любой женщине попадаться им на глаза стало небезопасно. И врачам в том числе. Все чаще стали случаться групповые изнасилования. Молодые бойцы, невзирая на строжайшие запреты и страх наказания, стали формировать специальные группы, которые выбирались в большое метро и приводили оттуда женщин, чаще насильно, а иногда полуживых от голода, обещая им защиту и еду, подкармливали, а потом... Ну, что было потом, Федор мог себе представить. Поэтому на официальном уровне не прошло и месяца, было решено формировать так называемые «женские отряды». На добровольной основе, набирая контингент на тех станциях подземки, где людям приходилось особенно нелегко. О них ведь всерьез никто не заботился, регулярно их обеспечивали лишь первые недели. Затем система снабжения, как понял Бессонов, практически перестала функционировать. Люди организовывались самостоятельно, снаряжали продовольственные экспедиции, но те вступали в конфликт с охраной подземных складов. В общем, началась неразбериха. А просидеть под землей пришлось почти 3 месяца. Эти самые «женские отряды» действуют в Москве до сих пор, превратившись, по существу, в легальные публичные дома на гособеспечении. Туда вводят повзводно, кажется, раз в неделю. Но самое страшное заключалось в том, что в метро погибло множество людей. Не столько от нехватки продуктов и не от частичных обрушений, а из-за пандемий. Папа говорил о тифе, холере и других жутких болезнях, о которых человечество, казалось, давно и навсегда забыло. Поэтому и нужных вакцин, препаратов не было. Врачи смогли заняться этой проблемой слишком поздно, и их было слишком мало. Так что некоторые станции, на которых скопилось много трупов, в итоге просто взорвали, устроив огромные братские могилы. По официальным данным, в подземке погибли 3,5 миллиона человек, а папа говорил, что больше. Вот почему в Москве осталось так мало людей, в лучшем случае 500 тысяч человек. И столица впервые с распростертыми объятиями стала принимать иногородних. Надо же кому-то строить купол и вообще работать. Это было чудовищно и непростительно. Федор допил вино, бросил в огонь так и невыкуренную сигарету и отправился совершать вечерний туалет. Поднявшись затем в спальню, он заглянул в Дашину комнатку, та крепко спала на животе, уткнувшись в подушку. Тихонько потрогал лоб, все в порядке. Вернулся к себе, разделся, погасил свет и, едва забравшись под одеяло, провалился в сон.